Западный сектор бара, более известный как Дикая территория, был похож на восточный только строениями. На этом сходство заканчивалось. Атмосфера заброшенных промышленных корпусов была совершенно иной. Если бар являлся островком безопасности и перемирия в аномальном поле внутри барьера, то Дикая территория встречала путников с коварством, присущим только зоне. Без какого-либо бросающегося в глаза различия, под ногами сталкеров внезапно вырывались столбы пламени, а иногда даже и воды. Контуры домов, появлявшиеся в поле бокового зрения, внезапно изгибались, чтобы вновь выпрямиться, когда настороженный исследователь резко поворачивался к ним, желая убедиться, не померещилось ли ему чего. Порой встречались артефакты, валяющиеся в трещинах асфальта, как обычные камни. Такие брать не имело смысла, о чем, конечно, знали лишь бывалые сталкеры. Подобранный на Дикой территории хабар со временем исчезал. Испарялся, словно его и не было. А может, и в самом деле не было. Искатели приключений могли набраться халявного адреналина, просто постояв на одном месте несколько секунд. Эффект был единым для всех. Небо опускалось. Каждый сталкер, постояв неподвижно в какой-либо точке Дикой территории, чувствовал, что небесная твердь опускается над ним, подобно вселенскому прессу. Отсюда и возникало чудовищное чувство клаустрофобии, с которой бороться было невозможно. И самым скверным стало то, что не было способа выяснить, где настоящая аномалия, а где ее иллюзия. Научные приборы хранили скромное молчание. Убеждать себя в обмане зрения и других органов чувств было не лучше, чем сомневаться в существовании неба вообще. Многие теряли веру в добрые и светлые. Стоило лишь своими глазами узреть такие знакомые с детства небеса, внезапно превращающиеся в оседающий потолок. Некоторые слетали с катушек. Не всем, кому посчастливилось выбраться за пределы аномального участка, удавалось избавиться от бьющих в голову мыслей, что нормальное небо – это тот же потолок, просто подвешенный выше и падающий дольше. Спасение от эффекта существовало. Постоянное движение. Каждый, кто входил в западный сектор Ростка, видел прибитый к старому сараю плакат «Движение – жизнь». Слова были пророческими для всех. Поэтому Борланд, перебравшись через дыру в заборе, продолжал идти вперед, фиксируя по пути все изменения на местности, которые могли случиться за 2 года. Ничего особенного не было. Все те же проржавевшие грузовики со старыми спущенными шинами и раскуроченными моторами. Пустые строения, заросший синим мхом перрон с уходящими вперед рельсами и блестящие вдали электровозы. Ничего особенного, кроме лежащего на земле фармера. Борланд быстро приблизился к нему, оглядываясь по сторонам. Он нащупал рукоятку пистолета, но вытащить его не дала резкая боль в пробитой руке. Поморщившись, Борланд опустился рядом с фармером и похлопал того по щекам. «Вставай!» – тихо сказал Борланд, снова оглянувшись вокруг. Молодой сталкер приоткрыл глаза. «Давид!» – еле слышно прошептал он. «Ты цел?» – спросил Борланд. «Что случилось?» «Небо! Давид!» Борланд обхватил фармера за голову и стал тянуть на себя, приводя того в сидячее положение. Это было нелегко сделать, так как каждое прикосновение к ладоням вызывало новый приступ боли. Он уже почти начинал жалеть, что отвлекся на выяснение отношений с кланами, но что сделано, то сделано. «Не смотри на небо», — предупредил он, — «его здесь нет». «Что произошло?» Фармер схватился руками за голову и застонал. «Я тебя не слышу», — громко сказал он, потирая уши. «Не кричи», — сказал Борланд, заглядывая ему в лицо. «Ты меня узнаешь?» Поморгав, Фарнер уставился на Морланда. «Ты где был?» – спросил он. «Мы ждали тебя, а затем...» «Что затем?» – спросил Морланд, теряя терпение. «Где Уотсон и Литера? Вспоминай давай!» Фармер вскочил на ноги с неожиданной прытью. «Контролер!» – сказал он. «Он оглушил меня! Ментально!» Поклонился и поднял ФН-2000. «Контролер?» – переспросил Борланд. «На дикой территории? Ты уверен?» «Я считал про контролеров», – сказал Фармер. Он уже выглядел вполне нормально. «Читал в сталкерской сети. Ощущения похожие». Услышав про сталкерскую сеть, Борланд чертыхнулся и попробовал вытащить КПК. Пальцы не слушались. «Проверь маяки!» – сказал он. «Скорее!» Фармер хлопнул себя по лбу и достал налдонник. Его взгляд остановился на Борланде. «Что с тобой?» – спросил он, показывая на бинты на руках. «Да черт с ним, с руками!» – ответил Борланд. «Смотри на карту. Где наши?» «Я не вижу», – ответил Фармер. «Диапазон 30 метров, если помнишь. Вы же пользовались сигналом со спутника. Все железки были у Уотсона. У меня самого доступа нет. Борланд, что у тебя с руками?» Стиснув зубы, Борланд вытащил наушник и сунул в ухо. «Порезался немного», – ответил он и чуть отвернулся. «Уотсон, ты меня слышишь?» – спросил он. Наушник издавал лишь статический шум. «Уотсон!» – рявкнул Борланд, глядя на Фармера. «Ты где?» «Литера?» – спросил Фармер собственный микрофон. «Храни их, Шакти! Борланд, они исчезли!» Борланд в отчаянии посмотрел на руки и заставил себя успокоиться. «Я оставлял тебе автомат», – сказал он. «Второй ФН взял Уотсон, я дам тебе свой». «Нет», – произнес Борланд, шагнув к парню. «Стрелять придется тебе, если найдем в кого. Я временно небоеспособен». Фармер кивнул. «Ты еще не стрелял по живой мишени?» – спросил Борланд. «Так ведь?» «Если Литера и Уотсон мертвы, я выстрелю в любого, кто в этом виноват», – процедил Фармер. «Будь уверен». «Тогда двигайся первым», – сказал Борланд. «Я теперь могу лишь прикрывать и морально поддерживать», – подумал он. У них не было шанса найти контролера и подобраться к нему незамеченными. Разве что тот будет занят поеданием добычи. Борланд вытащил свой пистолет. Рука запульсировала, передавая волны боли всему телу, но сталкеру было наплевать. Он был слишком разъярен, хотя и старался держаться спокойно. На то, чтобы выстрелить, его ярости, однако, могло не хватить, и сталкер это знал. «Двигайся по дороге», – сказал он. «Вверх не смотри. Впрочем, один раз можешь посмотреть, иначе тебе постоянно будет этого хотеться». «Говори со мной», – попросил Фармер. «Как нам подобраться к контролеру? Каковы наши шансы? Каковы шансы у Уотсона и Литеры?» «Этого никто не знает», – сказал Борланд, глядя по сторонам и следя за тылом. «Я бы очень хотел сказать тебе что-то ободряющее, но это будет самообман, который приведет нас обоих в ловушку. Нам нужно выбираться отсюда. Если тебе хочется убить меня, то мы сможем обсудить это в другом месте. Если хочешь, пойдем обратно прямо сейчас». «Нет», – сказал Фармер, – «я не сделаю этого». «Очень хорошо. Продолжай», – произнес Борланд. «Здесь никого нет. Может быть, Литеру и Уотсона ты больше никогда не увидишь. Так что вперед. Говори, зачем вы здесь, почему помогаете мне? Я не верю в ваш альтруизм». «Причина в Литере», – ответил Фармер, заглядывая за угол и тут же заходя за него. «Она попросила меня помочь, я согласился». «Очень хорошо. Так что связывает тебя с Литерой, и почему ты рискуешь ради нее головой?» «Я не могу этого сказать». «А ложил я на то, что ты не можешь этого сказать. Я хочу знать, я требую ответа». «Тебе зачем?» – продолжал Фармер, заметно напрягаясь. «Затем, что здесь можно сдохнуть. Рассказать тебе как? Или ты еще не понял?» «Борланд, замолчи!» «Охрен тебе в рыло!» «Фармер, тебе вообще как по-настоящему зовут?» «Заткнись, я сказал!» «Я пока ничего не слышал, что мне было бы интересно». «А зачем ты здесь? Это простой вопрос. Ты тут не для того, чтобы уберечь Литеру. Ты готов откинуться, если того захочет она? Прибавь-ка громкости, что-то тебя не слышу». Фармер остановился и, разворачиваясь, вырезал Борланду прикладом в живот. Тот согнулся и выдохнул. «Ну, пристрели меня!» – проскрежетал Борланд. «Никто не видит!» «Пристрелить?» – прорал Фармер. «Пулю на тебя тратить!» И он, размахнувшись, приложил Борланда еще раз. На этот раз по голове. Борланд грохнулся лицом вниз. Полежав какое-то время, он медленно приподнялся. Боль в ладонях уже невозможно было сдерживать, и он прекратил всякие попытки. «Много вопросов для одного дня», — сказал Фармер, глядя на винтовку взглядом человека, который впервые смотрит на оружие, как на оружие, а не красивую игрушку. «Вставай, пойдешь первым. Аномалию, в которую ты вступишь, я назову твоим именем». «Ты ненавидишь меня, да?» — спросил Борланд, шатаясь и оттирая рукавом кровь с рассеченного лба. «А ты совсем плохой стал», — произнес Фармер. «Ну пойми, Литера моя подруга, и я ей помогаю». «Но мать твою, да, я признаю, я облажался, но я не знал, что такое реальная опасность. Все, я сказал, ты это хотел услышать, сволочь!» «Да», — сказал Борланд, похлопав Фармера по плечу. «Именно это. Цепочку продолжишь сам». «Какую цепочку?» «Следствий. К чему приводит твой пацифизм и насколько он мешает в зоне?» «Я понял, что ты никакой не боец. Понял, когда увидел твой нож». Борланд пошел вперед по побитому асфальту. «Пора уже начать воевать», — сказал он. «Я не поверю, что контролер ментально поймал всех троих. Ему и одного сталкера словить тяжеловато будет. А тут сразу трое. Вы ж наверняка почувствовали его раньше, но не стали стрелять». «Да», — признался Фармер. «В зоне можно выжить», — произнес Борланд. «Но для этого надо уметь убивать. Иногда через прицел винтовки, иногда камни в морду. Разница, черт побери, чисто номинальная. Вопрос в силе духа. Как ты там говорил? Могу положить отряд долговцев за несколько секунд, верно? Ну, стрелять ты умеешь. Ну а дальше что?» «Я только знаю, что я хороший стрелок», — проговорил Фармер. «Но вот только не в людей». Оба сталкера замерли на месте, и было отчего. С юго-западной стороны послышалось множество воплей одновременно, в том числе и один женский. За ними последовали выстрелы. «Я говорил, как не нравится ее голос», — спросил Борланд, пускаясь вперед в спринтерском темпе. «Даже как она кричит, мне нравится». Путь преграждал деревянный забор, сквозь который Борланд заметил фигуры стоящих людей с оружием в руках. Не тратя время на обход, он врезался в забор, проломил его и тут же упал на землю. Его никто не заметил, люди стояли к нему спиной и палили в стену, возле которой находилась лестница, ведущая в подвальное помещение. Все нападавшие были разодеты в какие-то лохмотья с пятнами засохшей крови. Клан Грех. Борланд не стал ничего говорить. Он поднял пистолет и, пытаясь удержать его прямо, надавил на спуск, целясь в спину ближайшего противника. Боль прострелила обе ладони сразу. Пистолет дернулся, и пуля ушла в нависшее над головой небо. Сталкер потерял обзор из-за кровавой пелены, спустившейся на глаза. Он упал, зарылся лицом в землю и бессильно зарычал. Прямо над головой раздался оглушительный грохот. Фармер открыл огонь на поражение. Двое грешников упали замертво. Третий медленно опустился, зажимая рваную рану на животе, и отчаянно орал. Остальные разбежались в стороны. Фармер перепрыгнул через Борланда, расстреливая убегающих грешников. Через секунду еще трое лежали с пулями в голове и спине. Другие попрятались за укрытиями, и Фармер отступил, перезаряжая магазин. Борланд тоже отполз подальше, постепенно приходя в себя. Он выпустил из рук бесполезный пистолет и спрятался за столом широкого дерева, пытаясь снять с пояса аптечку. Ему было наплевать на то, что шел бой, на то, что он после укола потеряет чувствительность обеих рук. Ему нужно было быстродействующее обезболивающее. Он начинал понимать, каково было меченому с пулей в плече. Правая рука наткнулась на контуры рукоятки кинжала, и боль стихла за пару секунд. Борланд замер. Грохот выстрелов, казалось, остановился. Сталкер попробовал пошевелить пальцами правой руки. Они двигались. Нож сенатора снимал боль и возвращал чувствительность. «Сила монолита», — подумал Борланд. «Сила монолита в ноже». В голове все сразу прояснилось. Сталкер перехватил нож в левую руку и кувыркнулся навстречу лежащему на земле Вальтеру. Схватив пистолет в правую руку, он послал две пули в голову грешника, высунувшегося на миг из-за угла. Автоматная очередь пробила ряд неровных отверстий рядом со сталкером, осыпав его мелкой крошкой. Борланд откатился, вскочил на ноги и, не пригнувшись, добрался до ближайшего безопасного места, спуска в подвал, который так понравился стервятникам, и упал прямо на колени к литере. «Я скучал по этим ножкам», — сказал он, почувствовав себя глупо. Литера даже не поняла, что он произнес. Она была слишком напугана. Уотсон повернулся к нему с хищным выражением лица, сжимая второй ФН. «Патроны кончились», — доложил он. Наверху продолжали грохотать винтовка фармера и автоматы грешников. Поэтому Борланд скорее почувствовал, чем услышал, что ему говорят. Взяв ФН, он убедился, что винтовка действительно разряжена. Недолго же пришлось Уотсону отбиваться. У литеры не было оружия вообще. Борланд отложил разъяснительную работу на потом. Он засел с Вальтером на верхних ступеньках, внимательно следя за ситуацией. Фармер залег по другую сторону дороги, где заканчивался забор и начиналась стена. В ней находилась ниша, откуда молодому сталкеру простреливалось все опасное пространство вокруг входа в подвал. Скоро стало понятно, что противников осталось всего двое. Борланд понял, что сейчас будет, и приготовился. Нападающие дождались, пока фармер опять начнет перезаряжать, и бросились к нему, как только выдался момент. Борланд поразился их тупости. Они даже не разделились, хотя сталкер полагал, что один из грешников останется прикрывать второго, заодно присматривая за подвалом. Через секунду Борланд понял, что сам свалял дурака не в меньшей степени. Пистолет в его руке щелкнул холостую. Борланд не рассчитал патронов в магазине. Вероятно, в самом начале схватки он выстрелил больше одного раза, прежде чем выронил оружие. Нож в левой руке подсказал решение. Сталкер метнулся вперед, перебросив его в правую. Убийцы повернулись к нему. Сталкер рассек одному лицо и вогнал клинок в живот другого. Затем окончательно расправился с первым. Фармер высунулся из ниши. Борланд посмотрел на него. Лицо парня было совершенно бесстрастно. «Выходите», — сказал Борланд. Уотсон, щурясь, вышел наружу. «Что здесь произошло?» — спросил Борланд. «Отвечай коротко, но понятно». «Не помню», — сказал Уотсон. «Я очнулся посередине дороги. Показались вот эти... Мы с Литерой укрылись на лестнице. Вы подошли через минуту, не больше». «Литера, ты там где?» — повысил голос Борланд. Девушка вышла следом, стараясь не смотреть на трупы. Ее мутило. Борланд подошел к ней, аккуратно взял за подбородок и поднял ее лицо к себе. «Ты цела?» — спросил он. Она оттолкнула его руку, уселась на дорогу и обняла себя за колени. Морланд перехватил взгляд фармера, и тот покачал головой. «Уотсон, дружище», — сказал Борланд, — «ты помнишь звон в голове?» «Небо», — тихо произнес долговязый сталкер. «Мы стояли у входа, как ты и велел. Ну?» «И мы стали смотреть на небо». Борланд с проклятием отвернулся. Как он мог так подставить команду? «Простите», — произнес он. «Я забыл вам сказать, здесь нельзя смотреть на небо. Оно здесь давит. Вот вы и добрались сюда. Не было никакого контролера. Это небо гипнотизирует. Я должен был вам сказать, я забыл, что вы здесь новички. Простите меня». Он посмотрел на каждого из команды, но все хранили молчание. «Я рад, что вы живы», — сказал Борланд за неимением других слов. «Прошу вас, пойдемте. Нам осталось недолго. Самое страшное позади. Ну же». Он поднял Витеру и повел ее прочь. «Фармер, захвати их рюкзаки», — сказал он. «Ага», — отозвался парень. «Ты молодец, ты отлично поработал». «Над чем?» — спросил Фармер. «Над своим пацифизмом?» «Тебе дорого обойдется его восстановление, я гарантирую». «Восстановление я оплачу», — ответил Борланд. «Целый ящик». Его слова прервал протяжный вой. Борланд остановился и прислушался. «Что это?» – начал он, и его реплику прервал сильный звон в ушах. Витера в его руках обмякла, и Борланд опустил ее на землю. Глаза девушки полностью оцепенели. Он огляделся. Уотсон и Фармер стояли на месте, безвольно опустив руки. «Что с вами?» – спросил Борланд, и звон его в голове тут же стих. Фармер вздрогнул. Подняв FN-2000, он нацелил винтовку на Борланда. «Кто ты?» – спросил он. Борланд медленно поднялся, продолжая сжимать нож сенатора в руке. Невидящие глаза Фармера ничего не выражали. «Я простой сталкер», – ответил Борланд. «А они со мной. Отпусти их». «Это моя добыча», – ответил контролер устами Фармера. «Вы все моя добыча. Я взял троих из вас, усыпил одного, двоих довел до сюда, чтобы они привлекли остальных, которые здесь жили. Один проснулся, когда ты его нашел, и привел тебя сюда. Я всех отпустил, чтобы вы перестреляли друг друга. Хорошо, много свежего мяса». «Только не я и не мои друзья», — сказал Борланд. «Давай договоримся». «У меня все теперь есть. Много свежих людей. Ты ничего не сможешь дать мне взамен». Борланд поднял нож, и зрачки Фармера слегка расширились. «Откуда это у тебя?» – спросил контролер. «Ты знаешь, что это?» «Я знаю, что за этого ножа не смог подавить тебя». «Этот нож принадлежал твоему соплеменнику», – сказал Борланд. «Ты ничего мне не сможешь сделать». Он не был уверен, что так и есть, но попытаться стоило. Борланд понял, что ему попался очень сильный мутант. Возможно, самый сильный контролер в зоне после сенатора. «Чего ты хочешь?» – спросил Фармер. «Ты отпускаешь всех нас», – ответил Борланд. «Меня и троих живых, и мы тебе не мешаем. Если ты откажешься, я найду тебя и убью». Фармер засмеялся. «Ты не сможешь меня найти», – произнес контролер. Нож в руке Борланда задрожал. Сталкер прикрыл глаза и настроился. «Неверно», – тихо ответил Борланд. «Я уже знаю, где ты. Под мостом, к западу». Фармер умолк и отпустил Фен. «Я не могу подавить тебя», – сказал он. «Так прими же смерть от рук своих врагов». Небо опустилось. Оно просто опустилось, вместе с облаками и синевой, за считанные секунды. Сталкер продолжал стоять на месте с ножом в руке, чувствуя пронизывающий его холод. Небеса окутывали дикую территорию. Солнце исчезло, вверху показались звезды, затем наступила ночь. Температура стремительно падала, облака оседали где-то за горизонтом, опускаясь на зону. Промозглый туман окутал Борланда, снизив видимость до считанных метров. Атмосфера словно исчезла. Все вокруг слилось в тяжелое, серое марево. Один из убитых грешников шевельнулся. Затем другой. Борланд стоял, глядя, как мертвые стервятники встают на ноги. Сталкер поднял нож. Зомби посмотрел на него мертвыми глазами, раскрыл пасть и издал утробный рык. Поднятые контролером трупы набросились на Борланда, который молниеносно уворачивался от них. Он помнил, что свежие зомби могут разорвать человека на части. Сверкнул кинжал, изогнутое лезвие прошло по горлу мертвеца, как по маслу. Зомби схватился обеими руками за горло и посмотрел на Борланда взглядом, как показалось, испуганным. Взглядом живых глаз. Затем оживший поклонник с ревом схватился за живот, который двумя минутами ранее распороли пули Фармера, и умер повторно. Неизданный вопль из-за перерезанного горла трансформировался в невнятный клёкот. Борланд носился между рядами ходячих мертвецов, выбегающих на него из темноты, нанося безошибочные разящие удары, которые на мгновение возвращали им ранее состояние, предсмертное, что приводило их к окончательной гибели. О собственных травмированных руках сталкер и думать забыл. Обе ладони его прекрасно слушались, хотя все еще оставались проткнутыми. Это была самая удивительная схватка в его жизни, и сталкер знал, что будет всегда помнить каждый ее миг. Скоро все грешники лежали у его ног в позах, не оставляющих сомнений в их мертвом состоянии. Сталкер был забрызган кровью врагов. «Красивое представление», — сказал Фармер. Борланд вновь шагнул к нему. «Никто не заслуживает умереть дважды», — произнес он. «Правильно», — ответил контролер. «Потому что никто не заслуживает дважды жить». «Отпусти их», — сказал Борланд. «Просто отпусти». «Как зовут тебя?» — спросил контролер. «Борланд». «Борланд, я запомню. Запомни ты мое имя. Тибет». «Тибет», — повторил сталкер. «Да, я хотел бы поговорить с тобой, Борланд». «Я тебя слушаю. Не здесь. Приходи ко мне один. Я хочу посмотреть на твой нож». «Я не отдам его тебе», — сказал Борланд. Фармер замолчал. «Ты меня слышишь, Тибет?» — спросил сталкер. Контролер ничего не ответил. Туман рассеялся. Воздух начал светлеть, постепенно обретая запах. Тепло стало возвращаться, и небо вновь поднялось. Ожили громкоговорители, развешанные на всех корпусах дикой территории. Старые рупоры завывали невнятные ноты. Их рев складывался в единую какофонию, злую пародию на стандартное музыкальное вступление, предшествующее массовым объявлениям. Борланд повернулся и бросился бежать по разбитой дороге. Он промчался мимо неподвижных поездов, прыгая через рельсы. Затем свернул к широкому поперечному мосту, под которым образовывался своеобразный тоннель. Контролер стоял посередине. Он медленно поднял морщинистую голову, его красные глаза злобно сверкнули. Борланд добежал до него и вонзил в мерзкое тело нож. Рупоры сбились на монотонный хрип, затем умолкли. Тибет в бешенстве раскрыл пасть, продемонстрировав длинные, кривые зубы, которые тут же начали укорачиваться. На морде контролера появилось удивление, и спустя несколько мгновений морда уже стала напоминать лицо. Борланд выдернул клинок и отошел назад, глядя, как контролер мутирует. Кривые руки Тибета выпрямились, ноги приобрели человеческие очертания. Еще минута, и перед сталкером стоял почти что человек, с бурой вдувшейся кожей. Тибет снова открыл рот, бессвязно чавкая. Издаваемые им звуки собрались в слово. «Спасибо», — сказал контролер. «Отпусти их», — приказал Борланд, подняв нож снова. «Уже отпустил», — сказал Тибет совершенно спокойно. Его уши, щеки и нос втянулись, приобретая человеческие очертания. Лоб укоротился, отчего череп стал выглядеть, как у человека. Лишь глаза остались красными. Контролер посмотрел на свои руки. «Как ты сделал это?» – спросил он. «Откуда ты знаешь, как пользоваться ножом?» «Я не знал», – ответил Борланд. и хотел тебя убить». «Им можно убить, но теперь это не нужно», — покачал головой контролер. «Я не буду тебе мешать. Я вас пропускаю». Послышался топот ног. Морлок повернулся. К нему мчалась его команда. В живом, естественном состоянии. «Я вынужден вмешаться в их мысли», — сказал Тибет, — «чтобы они меня не убили». «Возвращайся к своим», — сказал Борланд. «Монолит на севере отсюда». «Я вернусь», — ответил Тибет. «Позже. Сначала мне нужно очень многое обдумать. Ты вернул меня почти». «Значит, такова твоя судьба», — сказал Борланд. «Судьбы нет», — произнес контролер, рассматривая природу вокруг. Он закрыл глаза и вдохнул воздух. «Радиация!» — сказал он. «Хорошо!» Литера, Уотсон и Фармер добрались до Борланда. «Что случилось?» — начали они спрашивать наперебой. «Ты цел?» «Они не замечают меня», — сказал Тибет, стоявший за спиной Борланда. «Так надо!» Сталкер обнял своих друзей, не выпуская ножа из рук. «Я рад видеть вас всех!» — признался он, стараясь не думать о задумчивом контролёре в метре за спиной и сохранить остатки разума в своей голове. «Честно, очень рад». Морлан взглянул в глаза Литеры, веря, что на всем свете нет ничего прекраснее. Он совершенно не находил слов, чтобы выразить свое состояние. Литера что-то взволнованно шептала, прижавшись к нему. Ее губы дрожали. «Она прекрасна, не так ли?» произнес Тибет. «Прекрасно и так загадочно!» Борланд продолжал смотреть на Литеру, стараясь разглядеть в ее глазах смысл всего безумия, что творилось вокруг. «Ты знаешь, в чем ее связь со мной, Тибет?» — подумал он. «Знаю», — ответил контролер. «Это занимательно даже для меня». «Тогда скажи мне». «Нет», — произнес контролер, опускаясь на корточки и срывая травинку. «Ты должен сам это выяснить. Идите, ищите свою истину. Каждый из вас обретет ее, но каждый обретет свою собственную». Борланд направился через тоннель. «Удачи тебе, Тибет!» «Мы еще увидимся», — ответил контролер. «Но все равно спасибо. И еще, когда выйдете из тоннеля, не бойтесь смотреть на небо. Оно больше никогда не опустится. Я обещаю». На свою команду он даже не оглядывался. Он не хотел видеть выражения их лиц, какими бы они ни были. Он слишком устал от новых впечатлений, и сейчас его разум просто бы не выдержал очередных расспросов, объяснений и тем более советов. Лишь прошагав пару сотен метров по утрамбованному щебню, Борланд почувствовал, как напряжение понемногу отпускает его. Он попробовал спрятать нож, но перебинтованные ладони начали ныть снова, и пришлось двигаться дальше, удерживая рукоятку пальцами. «Давайте отдохнем», — сказал он. Литера коротко взглянула на него, одарив усталой улыбкой. Уотсон молча свернул с дороги и уселся на ствол поваленного дерева, пнув лежащий на пути камень и откатив его в бурую грязь. Фармер продолжал стоять на месте, все еще сжимая винтовку в боевом положении. Заметив это, Борланд сам отвел его к Уотсону. Литера присоединилась к ним последней, усевшись где-то на противоположном конце бревна. Минуту никто не произносил ни слова. «Мы все еще живы», — сказал Борланд. Он верил, что подбадривать нужно самыми простыми словами. «Ага», — подтвердил Уотсон, шумно дыша. Сняв рюкзак, он вытащил на ладонник. «Ты что собираешься делать?» — спросил Борланд. Уотсон угрюмо отвернулся. «Это меня успокаивает», — ответил он, пытаясь унять дрожь в пальцах. «Раз уж сидим, я проверю еще раз карту, да и стянутые файлы Меченого хочу глянуть. Может, там что-то интересное». «Да, это может оказаться полезным», — согласился Борланд. «Лица», — глухо произнес фармер, сжимая винтовку. «Я не могу вспомнить их лиц». Борланд хотел было спросить, о ком он это говорит, но вовремя догадался. «А нужно ли?» — спросил он. «Нужно», — сказал фармер, медленно окидывая взглядом ближние кусты. «Как же без этого? Конечно, нужно». «Это была самозащита», — спокойно сказал Борланд. «Иногда это лучше, чем жертвенность. В данном случае точно лучше». «Ну, я согласен», — кивнул фармер. «Только вот легче от этого не становится». Борланд отвернулся и посмотрел на Литеру. Девушка сидела неподвижно на краю бревна, иногда сдувая прядь волос, спадающую на глаза. Сталкер подошел к ней и сел рядом, обняв за плечи. Она не шелохнулась. «Как ты?» – спросил Борланд. Девушка помотала головой. «Прости меня», – проговорила она. «За что?» «За то, что мои нервы не железные». «За это никому не нужно извиняться». Борланд провел кончиками пальцев по ее волосам, следя за тем, чтобы окровавленный бинт не коснулся ее. И впервые задумался, почему его кровь не растворяет бинты. «Ты устала от меня?» – спросил он. «Я устала от себя», – безучастно ответила девушка. «От своих вечных порывов сделать что-то хорошее, и от которых всегда всем становится только хуже». «Ты не сделала хуже», — сказал Борланд. «Ты мне очень помогла». Он не видел ее лица, но почувствовал ее горькую улыбку. «Так ли уж помогла?» — спросила Литера. «Да», — честно ответил Борланд. «Все, что со мной происходит, уже стоит того, чтобы встретить девушку, которая готова пойти со мной на край света. Пусть даже из личных побуждений. Это суть не меняет. В конце концов, всегда на первом месте личное побуждение». «Глупый ты», — произнесла Литера. «Но ты прав. Это сути не меняет. Я бы пошла за тобой на край света. Но я бы не дошла. Разве что с твоей помощью». «Когда все закончится», — сказал Борланд, — «давай попробуем убежать на край света вместе, подальше от всего». «Вместе?» — переспросила Литера. «Ты не представляешь, о чем просишь. А у меня хорошее воображение». Все четверо сидели неподвижно. Их окутала полная тишина, прерываемая лишь редким писком компьютера Уотсона. «Борланд, это никогда не закончится», — сказала Литера. «Ты понимаешь? Никогда». «Нет», — ответил сталкер. «Не понимаю. Мы выберемся отсюда все вместе. Я помогу тебе решить твои проблемы так, как ты сейчас помогаешь решить мои. Конечно, если ты захочешь о них рассказать». Литера вздрогнула и прижалась к нему. «Не надо», – прошептала она. «Не обещай ничего. Неужели ты не видишь, что мне становится тяжело от твоей признательности?» «Я не обещаю ничего», – пояснил сталкер. «Я вообще стараюсь ничего никогда не обещать. Просто говорю тебе, как намерен поступить. Я своего решения не изменю». «Ты что, намерен жить для меня?» «Почему бы и нет?» – спросил Борланд. «Если не для тебя, то для кого?» Литера отстранилась от него и дарила светлым, немного изумленным взглядом огромных глаз. «Господи!» – подумал Борланд. «Она даже не осознает, насколько прекрасна». «Ты не знаешь меня», – сказала она. «А ты меня». «Верно, мы ничего друг о друге не знаем». «Это не единственная битва, в которой мне придется участвовать», — сказал Борланд. «И даже если она станет самой значимой в моей жизни, то я почту за честь сразиться за право одарить и дорогого мне человека счастьем». В воздухе почувствовался запах дыма. Фармер наслаждался курением, слушая диалог. «Счастьем?» — повторила Литера, словно взвешивая это слово. «Я не знаю, что это. Счастье». Борланд отпустил девушку, сунул нож сенатора между тыльной стороной левой руки и бинтом, затем сбросил с плеч рюкзак. «Литера, я приглашаю тебя на ужин», — сказал он, расстегивая лямки. «Ты согласна?» «Ужин?» — Залыбалась девушка. Сейчас вроде время обеда. Но все равно ужин красивее звучит. Заманчивое предложение, сказала девушка. А куда мы пойдем? И что в меню? Кафе «Янтарь» на открытом воздухе, ответил Борланд, вытаскивая две банки консервов. Сталкерская кухня. Отборные блюда из допустимого ассортимента. Мясо с овощами. Эксклюзивный сервис. Возможность есть прямо из баночки. Не знаю даже, изобразила задумчивость Литера. Это, конечно, не крабовый салат, но а нас не выгонят за недостаток этикета. Ну что ты, возразил Борланд. Здесь очень учтивый персонал. За соответствующие чаевые, встрял в разговор фармер. Запиши на мой счет, посоветовал Борланд. Надеюсь, вы, ребята, кредитоспособны? Спросил Уотсон, не отрываясь от компьютера. А как же? Ответил Борланд, вскрывая две банки и протягивая одну Литере. Уже который год кредитоспособный. Приятного аппетита. Действительно, очень вкусно, сказала Литера, орудуя в банке собственной вилкой. Ужин будет замечательным. У нас практикуется самовывоз использованной посуды, предупредил фармер, прикуривая вторую сигарету от кончика первой. И ее дальнейшая утилизация в ближайших зарослях. Кстати, по поводу утилизации, произнес Борланд, но так и не закончил мысль. В упомянутых фармером зарослях послышалось неуклюжее шуршание. Фармер мигом перехватил винтовку, которую держал на коленях, и нацелился на звук. Перед четверкой сталкеров возник испуганный полтергейст. «Здравствуй, рояль в кустах!» – поприветствовал его Борланд. «Тоже на семейный ужин?» Апельсин повис в недоумении. Судя по всему, последнюю фразу фармера он воспринял как признак того, что разговор зашел о его персоне. Затем он заметил Литеру и расплылся в улыбке, которая тут же передалась всей команде. Довольно крякнув, полтергейст стал кружиться вокруг Литеры. Банка в руках девушки начала подрагивать. «Нет, не отнимай мое», — сказала Литера. «Борланд, дай ему другую банку». «Лови», — сказал сталкер. Судя по тому, что банка повисла в воздухе, полтергейст ее, похоже, поймал. Банка покрутилась перед недоуменной оранжевой мордашкой, и апельсин стал колотить жестянкой по камню. «Погоди», — сказала Литера и потянулась к нему. «Вот как надо, учись!» Она ловко вскрыла банку, показав апельсину ее содержимое. Полтергейст пробурчал что-то невнятное и отлетел подальше, взяв банку с собой. «Быстро учится!» — хмыкнул фармер. «Сам удивляюсь, почему я к нему так быстро привык?» «А он символизирует собой то, что все мы, наверное, хотим когда-нибудь встретить», — высказал предположение Уотсон, прикрывая экран на ладонника пальцами. «Думаю так. Не знал, что у тебя мало хороших друзей. Третий лишним не будет». Литера прислонилась к плечу Борланда и с улыбкой разглядывала апельсина за трапезой. Куски мяса и овощей вылетали из банки и исчезали в нарисованной пасти полтергейста, который старательно изображал жевательный процесс и что-то мурлыкал. Мясной сок скоро забрызгал обжору с передней стороны. Картина была гротескная до невозможности. Апельсин напоминал кого угодно, но только не страшного мутанта зоны. «Как он понимает, что мы говорим?» – задал вопрос фармер. «Мы даже не знаем, как сами понимаем друг друга», – ответил Борланд. «Вот ты знаешь, как работают разум и душа человека». «Неа. А перед нами висит, так сказать, еще более простая модель. Она реагирует на информацию, анализирует и адекватно отвечает». Апельсин расправился с банкой, поднял ее усилием воли и с ручанием запустил подальше в кусты. «Ну, не совсем, может быть, адекватно», — попросил себе Борланд. «Но вполне». Скосив глаза, апельсин заметил, что весь измазался. Перекувырнувшись, он впитал остатки сока через внешнюю оболочку и просиял. «Вкусно?» – спросил фармер под аплодисменты Литеры. «Еще хочешь?» «Эй, потише ты, у меня всего одна осталась», – предупредил Борланд. «Не нужно ему напоминать». Но было поздно. Рюкзаки всей команды пришли в движение. Уотсон поспешно придержал собственный, предохраняя упакованную аппаратуру от лишних толчков. Морланд не вмешивался, следя взглядом за тем, как из рюкзаков с тройным клином вылетают консервные банки, устремившись в единодушном порыве к полтергейсту. Громкий синхронный треск, и перед апельсином закружились вскрытые жестянки. «Вот спасибо», — за досады сказал фармер. «Дружок, а ты не лопнешь?» Апельсин его не слышал. Или старательно сделал вид, что не слышал. Во всяком случае, едой он был поглощен в высшей степени. «Да, вы правы», — сказал Борланд. «Он действительно быстро учится. Но устало быть на здоровье. Пойдемте, что ли, пока он занят». Он поднялся первым, литера сразу за ним. Фармер втоптал окурок в дрязь и перехватил винтовку. «Надеюсь, он догадается не подбирать окурки», — проворчал он. «Поменьше болтай об этом вслух», — сказал Борланд. «Уотсон, ты готов?» Молодой сталкер отреагировал не сразу. Вздрогнув, он отрывался от КПК и спрятал устройство в карман. «Да», — ответил он, о чем-то думая. «Уже выходим?» «Х-16», — сказал Борланд. «Убежище призрака. Помнишь?» Уотсон энергично кивнул, вставая и накидывая рюкзак на плечи. «Что-то нашел?» — догадался Борланд. «Да как сказать?» — с сомнением покачал головой парень. «Мне нужно еще немного времени». «По дороге расскажешь», — постановил Борланд, направляясь к озеру. «Не отставайте, дальше будет легче». «В каком смысле легче?» — уточнил фармер, пропуская всех вперед и замыкая команду. «В том, что если бы дальше было тяжелее, я бы все равно соврал и сказал, что будет легче». «А, понял». Литера взяла Борланда за руку, крепко сжала и отпустила через несколько шагов. Сталкер коротко улыбнулся, не оборачиваясь. Сзади них с упоением чавкал апельсин. Постороннее движение первым заметил фармер. «Зомби на северо-западе», — предупредил он. «Снять?» «Да пусть живет», — сказал Борланд, поднеся глазам бинокль. «Он нам ничего не сделал, так ведь? Вот и мы его не тронем». «Ладно», — фармер опустил винтовку. «Ты не хочешь стрелять без причины?» «Ты хоть сам понял, что спросил?» «А что?» «Без причины вообще никогда стрелять нельзя». Фармер прошел несколько метров молча и признался. «Я опасаюсь, что рядом может быть контролер». «Разумное опасение», — согласился Борланд. «Но один зомби — это еще не показатель контролера. Фармер, не нервничай. Ты находился под усиленным влиянием одного из псиоников. Эта штука крайне неприятная, признаю. Но вообще контролер в зоне редкость». «Рад, если так. Мне хватит и одного». Борланд замедлил шаг, глядя в небо. Затем остановился. «Что там?» – спросила Литера. Сталкер снова глянул в сторону зомби. «Все в порядке», – сказал он. «Нет здесь контролера, я знаю». «Ты уверен?» «Да, идите». Он пропустил команду вперед, оглядывая окрестности янтаря с чувством необычного спокойствия. Рукоять кинжала сенатора приятно согревала пальцы. «Ты идешь?» – спросил Уотсон. «Так точно», – ответил Борланд, поймав его взгляд. «А ты закончил со своим хакерством?» «В общих чертах закончил», – сказал Уотсон, шагая рядом. «В файлах Меченова оказалась куча бесполезного мусора. Похоже, он тут бродит не первый год, и все это время он фиксировал свои впечатления от каждого встреченного монстра или аномалии, так что у него там в памяти целая энциклопедия». «Есть для нас что-то полезное?» «Ничего, все это и так уже давно валяется в сталкерской сети». «Это плохо». «Да я бы не сказал, у него есть пара любопытных папок с запароленными письмами. Угадай, от кого они?» «Удиви меня». «От призрака». Борланд поднял брови. «Не то чтобы я сильно удивился, но...» «Так перестань ты, я состряпал программку для их дешифровки. Работать будет, думаю, минут 20. Если что, можем подождать, пока она закончит». «Это не надо, сомневаюсь, что это сильно повлияет на поиски. Клинч дал ясно понять, что призрак в Х-16. Все, все очень просто, будем искать его там». «Как скажешь». Борланд обогнал фармера с литерой и снова пошел первым. «Это все твой нож?» — услышал он голос литеры и обернулся. Девушка смотрела на клинок сенатора. «Он помогает тебе чувствовать зону?» «Вероятно, да, вроде того», — ответил Борланд. Немного поколебавшись, он добавил. «Хочешь попробовать?» Литера помотала головой, как показалось Борланду в страхе. «Нет», — ответила она, — «я не хочу». Она отвернулась, но не настолько быстро, чтобы Борланд не успел заметить, как задрожали ее губы. Сталкер не произнес ни слова, удерживая одну руку на ноже, а вторую на прикладе винтовки, он возобновил свой путь. «Это здесь», — сказал Борланд, останавливаясь у каменной стены, ограживающей заводские строения. «Лаборатория под нами». Уотсон с опаской посмотрел на стену. «Чего там можно опасаться? А какого ответа ты ждешь?» Фермер наклонился над ржавым массивным люком, потрогал его дулом винтовки. «Где именно нам спускаться?» — поинтересовался он. «Понятия не имею», — ответил Борланд. «Об этом Клинч не упомянул». «Хм». Фармер поднялся. «И куда нам теперь идти?» «Вот об этом и стоит подумать», — сказал Борланд, глядя на ворота завода, перед которыми лежал труп в костюме химической защиты, пришпиленный к земле куском огромной арматуры, подобно мотыльку. «Если честно, то мне туда идти не хочется. Можно все же поискать дорогу вниз где-нибудь в окрестностях. Уотсон, карта ничего не показывает». «Есть какие-то сведения про X-16?» — сказал Уотсон. «А вот точки входа нет. Написано, что вход заблокирован и давно непроходим». «О, я этому не то чтобы рад. Это не все. В файлах Меченого есть описание лаборатории. Похоже, он туда спускался. Если учесть, что он указал альтернативную точку входа». «Уже лучше. И где же она?» «В центре заводского помещения. Идти придется далеко». Борланд только собирался было отдать приказ, как заметил, что Литера неподвижно смотрит на прибитое к земле тело. Он обернулся и встретил настороженный взгляд Фармера. От команды так и веяло мучительным нежеланием идти через завод. «Если есть вход, про который знают сталкеры», — медленно начал Борланд изобретать на ходу, — «то он наверняка опасен. Нам могут устроить мародерскую засаду, расставить на пути растяжки. Или же там обитает какой-то страшный монстр, так?» Все трое кивнули. «Поэтому есть смысл проверить первый вход, непроходимый», — сделал вывод Борланд. «Уотсон, что про него известно?» «Люк перед тобой», — просто ответил Уотсон, и Фермер снова наклонился над крышкой. «Ты не мог сразу сказать?» — буркнул он, откладывая винтовку и хватаясь за штурвал замка обеими руками. «Осторожно», — предостерег Борланд. Фермер поднял голову. «Что?» — спросил он. «Ничего», — произнес Борланд и посмотрел на перебинтованные ладони. «Крути, но будь готов прыгать подальше». Вздохнув, Фармер крепко схватил штурвал и потянул влево. Замок подался с третьего раза, жалобно заскрипел и провернулся сразу в полоборота. «Что-то не так», — сказал Фармер. «Такое ощущение, что снизу кто-то помогает. Там кто-то заперт». Он снова крутнул штурвал, и Борланд внезапно упал на него сверху, прижав к земле. Откат в сторону с другим человеком в обнимку оказался, на удивление, нелегким делом. Литера с Уотсоном отскочили, глядя, как штурвал продолжает крутиться сам по себе, увеличивая скорость. Тяжелая крышка подпрыгнула так, что чуть не слетела с широких петель. Из-под нее вырвался столб жаркого пламени, взметнувшийся в высоту не менее 6 метров. За ним последовала волна ледяного воздуха. Датчики аномалий заорали в один голос. «С приветом из зоны!» — рявкнул Борланд, вставая и поднимая Фармера на ноги. «Не ушибся?» «Отвали!» — высвободился Фармер, отряхиваясь. «Впрочем, спасибо!» «Ой-ой, я пафос, а то сколько! Теперь понял, кто тебе с крышкой помогал?» Пламя угомонилось. Все четверо обступили люк, глядя вниз. «Мама дорогая!» — произнес Уотсон, смотря на скопление самых разнообразных аномалий внизу. «Теперь понятно, почему путь помечен как непроходимый». «Да», — согласился Борланд. «По меньшей мере, одна жарка, один обливион. Большая, кстати, редкость. И что-то гравитационное, раз вытолкнуло крышку. Остальные распознать не могу. Тут болт не поможет, разве что привинтить люк намертво». «Ясно одно, тут не пройти», — сделал вывод Уотсон. «Почему же?» — сказал Борланд, сделав серьезное лицо. «Выход есть. Мне, конечно, тяжело это говорить, но такова наша судьба. Один из нас должен пожертвовать собою, прыгнув в этот ад. Тогда остальные смогут пройти. Ребята, я держу за вас пальцы. Будете тянуть спички?» «Не курю», — с цинизмом ответил фармер. «Я даже знаю, кто будет добровольцем. Кто тут из нас самый бегемот?» Борланд отвернулся от люка. «Я, в общем, и не надеялся. Ладно, все равно попытка была неудачная. Ну что, пойдем ко входу меченого». «Ты не уходи от темы. Инициатива наказуема исполнением». Литера стояла на месте, закрыв лицо руками. «Кончайте дурить», — сказал Уотсон. «Надо что-то решать. Путь у нас все равно остался только один». «Погодь», — осадил его Борланд. «Что там такое?» Все посмотрели в ту же сторону, что и он. Вдоль стены медленно перемещался оранжевый шар. «Винни-Пуха не хватает», — сказал Борланд. «На веревочке». Апельсин долетел до них и взмыл по параболе вверх. «По-моему, он подрос немного», — сказала Литера. «Ну, я думаю», — согласился Борланд. «Столько хомячить». Полтергейст описал вертикальный круг, заверещал и помчался по прямой вниз. Никто не успел ничего сказать. Апельсин на полной скорости врезался в люк. Раздалась серия оглушающих взрывов, сопровождаемая скребущим треском. Команда попадала на землю, по которой прошли короткие толчки. «Ни хрена себе!» — сказал Борланд. «Что это было?» «Это все твои приколы, Шива, тебя раздери!» — прорал фармер, сплевывая землю. «Ты сказал вслух, что кому-то надо прыгать в люк. Он воспринял буквально». «Весьма правдоподобное объяснение», — сказал Уотсон. Литера уже стояла у люка, осторожно глядя вниз. «Смотрите», — позвала она, — «путь свободен». Борланд присоединился к ней, уставившись в черную пустоту люка. «Эй!» — свистнул он. «Ты жив?» Снизу раздалось протяжное урчание. «Все ясно», — отчеканил Борланд и начал спускаться. «Эй, бойцы, не отставайте!» «Выношу предложение», — сказал Борланд, когда вся команда закончила осмотр стен бункера и нашла их безопасными. «А предложение такое. Внимательно следить за своим языком. А то наш пятый участник имеет свою точку зрения на некоторые жизненные позиции». «Кто бы говорил?» — хмыкнул фармер. «А вообще, кормить его нам уже нечем, так?» «Я не уверен, что он согласится работать за еду». Обсуждаемый пятый участник покачивался в воздухе, светясь подобно огромному артефакту. Услышав реплику фармера, он всем видом выразил несогласие. «Это же вам не домашний кролик», — сказала Литера, касаясь апельсина ладонью. Полтергейст тут же заулыбался, прижался к ней, и девушка обхватила его руками. «Ему явно нравится кто-то из нас», — предположил Борланд. «И я даже знаю, кто». «Ладно, пора двигаться дальше. Фармер, следи». Они с фармером направились вперед по коридору, удерживая бельгийские винтовки. «Надо было взять все же грозу», — сказал Борланд. «На ее ствол можно хоть фонарь нацепить. Тебе же Литера светит. Я привык сам в себе быть путеводной звездой». «Ты хоть подсчитывал, сколько раз за эти дни говорил, что команда тебе очень помогает?» — спросила Литера. «Вот и не забывай, что сам теперь тоже в команде. Подстраивайся под меня. Не волнуйся, я буду светить хорошо». «Договорились, только не в глаза». Борланд пропустил Литеру, позволив ей идти между собой и фармером. Он внимательно смотрел не только вперед, но и под ноги, насколько позволял свет ее фонаря. Пол бункера был покрыт толстым слоем пыли, оседающей ниже уровня тонкой решетки, но в остальном все было в порядке. Иногда попадались какие-то коробки с различным хламом, а один раз даже ящик с неплохими инструментами, простоявший на одном месте годы. Было очевидно, что в это крыло долго никто не заходил. Возможно, еще с момента первой катастрофы. Это внушало надежду на безопасность бункера, но вызывало обоснованное опасение, что крыло никак не сообщается с остальной частью лаборатории. Через несколько поворотов Борланд понял, что это не так. Перед ним возникла дверь, наглухо закрытая с его стороны. Большой ключ со сложным рисунком валялся рядом. Литера посветила на него. Борланд наклонился и поднял ключ. «Кто-нибудь заметил тело того, кто мог закрыть дверь?» – спросил Борланд. «Я не заметил», – сказал Уотсон. «Выбраться он не мог», – продолжал Борланд размышлять вслух. «Аномалии отрезали его от остального мира. Отсюда нет другого выхода, кроме как через эту дверь. И все же он не решился выйти и спастись. Он отсиделся. И сидел долго, пока смерть не подобралась слишком близко. А затем...» Порланд оглянулся и посмотрел в темноту. Естественное освещение не могло скрыть его напряженного лица. «А затем он рискнул выбраться наружу через люк», — закончила мысль. «Это невозможно», — сказал фармер. «Через те аномалии было не пройти. Говоря точнее, это была быстрая смерть, хотя и мучительная», — добавил Борланд. «И он предпочел ее любому другому исходу, вроде голодной смерти или выходу через дверь». Сталкер посмотрел на ключ и потряс им, смахивая пыль. Маленький кусочек стали хранил секрет, которому не суждено было стать разгаданным. «Каково это?» – спросил Борланд, никому не обращаясь. «Запереть себя самого в забытом крыле бункера. Медленно гнить в полной темноте, зная, что стоит повернуть ключ, и ты на свободе. Что могло заставить человека добровольно выбрать эту участь? Что может быть страшнее ожидания?» Борланда передернуло. Он вставил ключ в отверстие и повернул. Замок подался не сразу, что лишь подтверждало теорию, что им давно не пользовались. Однако в результате ключ провернулся на 2 полных оборота и замер в крайнем положении. Замок был открыт. «Ты уверен, что все было именно так?» – спросила Литера. «Сама посмотри», – мрачно сказал Борланд. «Здесь полно полезных вещей, но никто этот отсек не разграбил. Пыль на полу говорит о том, что тут годами никого не было. Мутантов нет. Это же настоящее убежище в зоне и от выбросов, и от войн. Но никто им не пользовался. Дверь заперта изнутри. Тела нигде нет. Единственное место, где можно было утилизировать самого себя, это верхний выход». Вся команда, не сговариваясь, обернулась. В темноте не было видно никого, кроме озадаченного апельсина. «Наверное, ты прав», — произнес Уотсон. «Остается лишь надеяться, что опасности уже нет, ведь это было давно». Борланд не стал отвечать. Вместо этого он взялся за ручку, повернул ее и толкнул дверь. Все приготовились стрелять, но было не в кого. За дверью оказалось более просторное помещение. Борланд медленно перешагнул через порог и повернулся к Литере. «Дай фонарь», — шепнул он. «Сама оставайся на месте. Вот так хорошо». По источнику света никто не выстрелил. Борланд начал постепенно обводить лучом углы помещения. Однако апельсин не стал ждать, пока он закончит. Вырвавшись вперед, он облетел всю комнату и застыл в центре, существенно прибавив яркость. Помещение осветилось, и Борланд прищурился. «Солнышко ты мое», — сказала Литера, глядя на полтергейста. «Спасибо тебе. Ты нам так хорошо помогаешь». «Надеюсь, не перестанет», — добавил Борланд и спросил у апельсина. «Ты теперь будешь летать с нами всю жизнь?» Солнышко зашевелилось по вертикали. «И не боишься злобного вертолета?» «По горизонтали». «Ну и молодец тогда», — сделал вывод Борланд. «А то смотри мне, у него есть ракеты класса воздух-полтергейст». Апельсин на миг угас, проявив испуганную мордашку, и подлетел к Борланду что-то бубня. Его яркость достигла ослепляющей интенсивности. «Ну все, все!» — крикнул Борланд, закрываясь перебинтованными руками. «Я пошутил, ладно? Нет у него таких ракет». «Так тебе и надо», — сказала Ритера. «Куда нам дальше?» Борланд осмотрел все углы и обнаружил новую дверь. «Пойдем вперед до самого конца», — решил он. «Там видно будет». «Уотсон, проверяй карту». «Выхода на спутник отсюда нет», — сказал Уотсон. «Будем смотреть на локальный радар. Кстати, программа дешифровки файлов Меченова скоро окончит работу». «Очень хорошо». Сунувшись в очередной проем, Борланд остановился. «Смотрите», — сказал он. Литера посветила вперед, затем вниз. Команда была в огромной шахте, уходящей вниз, куда вела цепочка лестниц и круговых решетчатых мостиков, протянутых вдоль круглой стены. «Да что тут строили?» — тихо спросил фармер, глядя в бездну. «Шут его знает», — ответил Борланд. «Я даже не слышал официальной версии. А чем дольше брожу по зоне, тем чаще встречаю странные места, по которым видно, что о них никому знать не положено. Факт, на ЧАЭС было много необычного даже в советские времена, когда станция нормально работала». «Тихо!» Он быстро упал и отполз назад к широкому стенду. Вся команда сделала то же самое. Литера погасила фонарь. «Апельсин, перестань светиться!» — шепнула она полтергейсту, и наступила полная темнота. Борланд лежал неподвижно, обратившись вслух. Его кто-то ткнул локтем. Оказалось, фармер. «Ты тоже слышал?» — спросил парень. «Тише!» — шепнул Борланд, и все затихли. Долго ждать не пришлось. Несколькими этажами ниже послышался топот нескольких ног. Скрипнула дверь в стене. Затем показались лучи фонарей. На площадку вышли неизвестные люди. Лучей было не менее 4, но людей еще больше. Они о чем-то переговаривались, перемежая речь отборным матом, но злобы в их словах не было. «Гасить их надо», — с убеждением сказал один из неизвестных. Судя по изменившемуся движению фонарей, вся группа цепочкой направлялась вверх по лестнице. «Гасить и всех сразу! Не верхушку, как хочет Арагон, а прихлопнуть падали одним ударом!» «У меня очко не настолько крепкое, чтобы спорить с Арагоном», — проворчал другой. «И я так скажу, то спешить не надо, работать надо бы на тихо». «Это ты Глоку расскажи», — огрызнулся первый, — «если повезет когда-то встретить Глока. На вежливость у нас времени нет. Трындец в зоне наступит скоро, и тогда придется схлестнуться с долгом по-крупному. Такого кипиша у нас не было с тех пор, как Кальтер уделал Гурона с его людьми». «Может, ты правильно глаголишь», — согласился его собеседник. «Будем ждать указки Эрагона. А что, у нас есть выбор?» Шедшие замолчали. Они добрались до самого верха. Затем с той стороны послышался металлический скрежет, и стена напротив осветилась ярким пятном дневного освещения. Неизвестные вышли наружу. Борланд лежал неподвижно еще минуту, затем тихо спросил. «Уотсон, ты что-то засек по радару?» «Да», — ответил Уотсон. «Это были монолитовцы». «Не может быть», — прошептал Борланд. «Монолит и здесь? Так далеко от севера?» «Перевалочная база», — предположил фармер. «Наверное», — почесал Борланд. «База монолитовцев перевалочная. Черт, да они же подступают к южным районам!» «И готовятся к схватке с долгом», — добавила Литера. «Да, в зоне назревает война, и война, я скажу, капитальная. Вовремя мы тут оказались. Впрочем, надо еще вовремя свалить». «Не мешало бы предупредить Анубиса», — сказала девушка. «Или кого угодно». «Так и сделаем», — согласился Борланд. «Но сейчас нам надо найти призрака, если он здесь». «Стой! Раз тут сейчас обитают монолитовцы, то свободному сталкеру здесь делать нечего. Он умолк, глядя на команду. Его глаза постепенно привыкали к темноте. «И что теперь?» – спросил Фармер. «Нам возвращаться?» Морланд посмотрел в сторону верхней двери. «Даже не знаю», – ответил он. «Слушайте, вы останьтесь здесь, я сгоняю туда и посмотрю, что там творится. Может, монолитовцы там внизу что-то охраняют, или я получу полезную информацию. Но разборки коалиции, в которых я случайно увяз, это хоть какая-то зацепка». «Не ходи», – шепнул Уотсон. «Что ты там забыл?» «Мне нужны любые улики», – сказал Борланд, вставая и подходя к ограждению. «Любые...» «Какого хрена?» – прорал кто-то сверху, и Борланд отскочил назад. Площадку, на которой он стоял, тряхнуло. В закрытом пространстве оглушительно прогремели выстрелы. Борланд в два прыжка оказался у стенда и укрылся за ним. Сверху раздались ругательства, яркое пятно света снова появилось. «Назад!» – закричал монолитовец. «Здесь чужие!» Фармер скинул FN-2000 и очередью заставил врага отскочить в сторону. Дверь закрылась. Успел ли враг позвать на помощь только что вышедших товарищей, было неизвестно. Новая автоматная очередь сверху выбила несколько металлических креплений на полу. Литера коротко вскрикнула, свернулась на решетке, и секция, на которой она находилась, обрушилась. Апельсин заорал и, снова вспыхнув, улетел куда-то вверх, спровоцировав новые выстрелы. Борланд прыгнул вперед, пытаясь в наступившей темноте поймать руку Литеры, но поймал лишь пустоту. В следующий миг в его ладонь вцепились острые ногти. Девушка пыталась схватиться за него и повисла на бинте. Нож сенатора выскользнул из-под бинта. Борланда охватил приступ раздирающей боли, настолько мощный, что сталкер даже закричать не сумел. Черная пелена перед глазами сменилась красной, затем белой, и в конце ощущение боли исчезло вместе с чувствительностью руки. Сверху на него свалился Уотсон, хрипло дыша и светя собственным фонарем. «Где она? Где?» – задышал он. «Ты держишь?» Борланд не ответил. Он в страхе смотрел в отчаянные глаза Литеры, которая протягивала ему схваченный в воздухе нож. Она вонзила клинок в ладонь Борланда. Ее губы что-то прошептали, чего сталкер не понял. Девушка соскользнула и полетела в пропасть. С режущим уши визгом мимо промчался апельсин, который скрылся далеко внизу. Фармер продолжал стрелять. Борланд решительно выдернул нож из ладоней и засунул в прежнее место, между рукой и бинтом. Боль снова ушла, однако рана открылась. Кровь закапала на пол. «Отходи!» – глухо велел он Уотсону, не узнавая собственный голос. Дверь наверху распахнулась, снаружи в шахту ворвались вооруженные люди. Борланд уже держал ФН наготове. Готовясь встретить нападающих с максимальным гостеприимством, которого только может дождаться фанатик монолита от сталкера. Трое врагов сбежали по лестнице, которая под ними проломилась. Все трое соплями полетели вниз. Похоже, апельсин все же выкрутил несколько болтов. Борланд поймал в прицел четвертого и короткой очередью разнес ему голову на части. Вжикнула портативная лебедка и сверху упал трос. Кто-то заскользил по нему вниз, стреляя по пути. Вопреки ожиданиям Борланда, этот заведомо идиотский трюк получился у врага на достойном уровне. Не отскочи они с Фармером назад, кого-то бы обязательно зацепило пулей. Со своей позиции попасть во врага они не могли. Их надежно блокировали с двух сторон. Когда стрелок поравнялся с ними, послышался пистолетный выстрел откуда-то с третьей стороны, и монолитовец повис на веревке, свесив конечности. На его груди остался висеть короткоствольный автомат. Уотсон стоял в нескольких метрах справа, с пистолетом в руках. Мурланд коротко взглянул на него, затем вверх, на монолитовца, снова вниз. Приняв решение, он снял с себя винтовку и кинул Уотсону. «Займи мое место», — сказал он, прыгнул к дыре в полу образовавшийся после падения литера с участком этажа, и быстро скрылся где-то на нижних уровнях. Огневая точка Уотсона была раскрыта, теперь оба сталкера были зажаты за стендом. Сидящий на нижних банках Борнард переждал, пока это поймут нападающие. Вот уже были спущены новые тросы, и очередной враг начал снижение. Борланд подтянулся, перевалил нижнюю половину корпуса обратно на этаж, затем верхнюю, и метнулся к ограждению. За 6 метров он успел ускорить скрижеты. Перемахнув через перила, Борланд прыгнул на убитого ранее монолитовца, висящего на тросе приблизительно на его уровне. Схватившись за мертвеца, сталкер передал ему ускорение. Всего одно колебание маятника, и Борланд перехватил автомат врага. Второе, и короткая очередь прошила его последователя, повисшего на тросе подобно первому. Выстрелы заполнили шахту дальше некуда. Борланд метался на тросе по всему диаметру шахты, отталкиваясь от удобно расположенных перил и выступающих, покрытых плесенью бетонных блоков. Выбрав момент, он оттолкнулся, выкачал себя на середину шахты и, продолжая держаться за труп, посмотрел вверх. Пустил несколько пуль, уклонился от еще одного падающего тела. Рукоятка автомата в покровавленной ладони разлетелась вдребезги. Послышался громкий грохот. Несчастный стенд все же не выдержал огневого напора и перевернулся. Фармер и Отсон откатились в сторону и укрылись в предыдущем отсеке, откуда пришли. Борланда больше никто не страховал. Но никто не пытался перерезать трос. Двое оставшихся в живых монолитовцев спустились тем же путем, что их менее успешные товарищи, но предусмотрительно остановившись в метре выше, чем Борланд. Впрочем, удачи это им не прибавило. Борланд перекувырнулся, уперев колени в плечи трупа, и поменял позицию, фактически оказавшись над мертвецом и выиграв метр высоты. Продолжая полученную раскачку, сталкер оттолкнулся от стены и пронесся мимо монолитовца, старающегося тщательно прицелиться. Выхватив клинок и добавив себе этим жестом пару новых разрезов на руке, Борланд за один замах перерубил трос врага, который с криком полетел вниз, пустив огневую очередь в никуда. Пули второго прошили тело монолитовца, на котором восседал Борланд. Прыжок, и сталкер уже висел на его собственном тросе, переплетя его ногами в меру сил. Висящий вниз головой сталкер смотрел монолитовцу в глаза и улыбался, водя красной ладонью вверх-вниз по тросу, раздирая руку почти до костей. Фанатик опешил всего на секунду. Со звонким звуком трос лопнул, переженный аномальной кровью. Последний монолитовец отправился встречать верных корешей в аду, сопровождая свой путь истошными воплями. Борланд остался висеть на тросе, зная, что долго не выдержит. На мгновение он подумал, что подведет его в первую очередь. Его тело, переплетающее свободно висящий обрубок троса, или материал, из которого этот трос изготовлен. Проверять он не собирался. Расслабив конечности, сталкер полетел вниз. Схватившись за злосчастное тело первого монолитовца, столько раз за минуту спасшего ему жизнь, Борланд продолжил импульс и перепрыгнул на площадку нижнего этажа. Путь по лестнице до самого низа он проделал раньше, чем осознал, что вообще делает. Литера лежала неподвижно в той же позе, в которой была до падения, свернувшись калачиком, растрепав волосы по грязному бетону. Ее окружали нелепо вывернутые тела разбившихся врагов. Борланд подошел ближе и встал на колени рядом с ней. Коснулся рукой ее шеи. «Вставай, родная!» – тихо сказал он. «Пожалуйста, вставай!» Веки Литеры затрепетали, и девушка открыла глаза. Борланд наклонился к ней и запечатлел нежный поцелуй на щеке. «Вставай!» – шепнул он. Он ей помог, и она села на полу. «Все хорошо?» – спросил Борланд. Девушка кивнула. Мягкое свечение заполнило низ шахты. Подлетевший откуда-то со стороны апельсин начал что-то рассказывать на своем языке. Борланд повернулся к нему и его лицо просветлело. «Ты поймал ее?» – спросил он. Солнышко покивало. «Я дам тебе пиво», – сказал Борланд, вставая на ноги и поднимая литеру. «Ты уже взрослый мальчик и перерос в шоколадки. Ты заслужил целый ящик черниговского». Апельсин скривился, устремив глазки вверх и в сторону. «Ну хорошо», – согласился Борланд. «Пусть будут шоколадки. А ящик не надо», – уговорил. Радостная улыбка послужила ответом на его предложение. Фармер и Уотсон сбежали вниз. «Борланд», – только и произнес Фармер. Вымученная улыбка на его лице соседствовала с нервной радостью. «Да мы все в рубашках родились». «Ага, в смирительных. Но вы оба хорошо поработали, спасибо». Уотсон протянул ему винтовку, и Борланд покачал головой. «Нет, друг», — сказал он. «Теперь она снова твоя, как и раньше. Я знаю, ты сможешь воспользоваться ею в нужный момент. Ты уже переступил через это, как и Фармер час назад. И как знающий человек, я говорю честно и открыто. Боевое крещение было достойным». Он почувствовал приятное прикосновение к рукам. Литера перебинтовывала ему ладони. Ее собственная аптечка висела на поясе в открытом состоянии. «Скажи что-нибудь», — попросил Борланд. Литера, не отрываясь от своего занятия, несколько раз попыталась что-то сказать и не могла. Наконец она произнесла. «Твое предложение все еще в силе?» «Да», — уверенно сказал Борланд. Фармер и Уотсон молча стояли рядом, и Борланд в их присутствии впервые начал себя чувствовать, как в защищенном и укрепленном лагере. Литера глубоко вздохнула. «Я принимаю его», — сказала она. «Ты пойдешь за мной на край света?» «Да», — ответила девушка, рвя концы бинта и завязывая на нем узел. Она посмотрела в глаза Борланда и добавила. «Я пойду за тобой на край света, потому что теперь я знаю, за краем света жизнь не заканчивается. А опасности там не меньше, чем в его пределах. Никто из нас не выживет там в одиночку. И с тобой мне уже страшно не будет, уже никогда не будет». Борланд продолжал стоять, удерживая ее ладони в своих, туго перебинтованных. «Ребята, есть новая информация», – тихо сказал Уотсон. «Это действительно важно». Борланд и Литер повернулись к нему, не разжимая рук. «Что случилось?» – спросила Литера. Уотсон молча показал им КПК. «Радар показывает еще одного человека в радиусе 30 метров», – произнес он. «Это призрак. Он здесь, на этом уровне шахты». Фармер перенес вес тела на другую ногу, проведя пальцами по магазину винтовки. «Веди», – мягко сказал Борланд, – «и закончим с этим». Уотсон, удерживая Фен, двинулся первым. Борланд шел за ним, чувствуя прикосновение пальцев Литеры. Фармер дышал им в затылок. Замыкал шествие Апельсин, предвкушающий новые обещанные подарки. Несколько метров, и сталкеры завернули за последний угол. Еще десяток шагов, и Уотсон выбил ногой узкую дверь, через которую прошла вся команда. Первое, что они почувствовали, это тошнотворный запах давно разложившейся плоти. Они оказались в темном служебном помещении, которое Уотсон тут же осветил лучом фонаря, выхватывая засохшие пятна крови и белые кости. Фармер закрыл лицо воротником. Борланд почувствовал, как бедро Литеры прижимается к нему, и обнял девушку, глядя на останки человека и валявшийся чуть поодаль скелет уродливого мутанта. Прозвучал короткий писк. «Программа дешифровки закончила работу», — сказал Уотсон. Борланд молчал, слушая ускоренное дыхание Литеры. Не дождавшись ответа, Уотсон перехватил на ладонник, сделав пару лишних движений фонарем, и выхватил на миг валявшийся в куче плоти пластиковый прямоугольник. Борланд медленно вытащил собственный фонарь наклонился и посветил. Это был стандартный карманный компьютер сталкеров. «Так, у меня файл призрака, полученный Меченым», — доложил Уотсон. «Похоже, это... да, это аудиозапись». «Включай», — тихо сказал Борланд, не отрывая взгляда от маяка, проработавшего столько времени после смерти своего владельца. Голос призрака из компьютера Уотсона заполнил помещение. Сталкер включил встроенный динамик, чтобы сообщения могли слышать все. «Стрелок!» — сказал низкий, хриплый голос, который мог принадлежать только тяжелораненому. «Если ты меня слышишь...» Борланд осветил фонарем останки тела в поисках одежды. Не было ничего, кроме обрывков нижнего белья. «Броня призрака!» — шептал Меченый в его голове, зажимая рану в плече. «Броня призрака на мне! Я сам его искал и нашел только это!» «Нет одежды!» — пробормотал Борланд. «Нет комбинезона!» «Зря ты один к центру пошел!» продолжал призрак. «Ученый сбежал, бросил меня одного. Я застрял в шахте, патронов почти не осталось. Где же ты, друг, когда ты так нужен?» «Застрял в шахте», — побелевшими губами повторил фармер. Борланд медленно переводил луч фонаря на тело мутанта с огромной головой. «Мой последний шанс», — закончил призрак. «Это... добраться до выхода раньше контролера». Компьютер пискнул. Команда сталкеров осталась стоять на месте. Борланд поднялся, и Литера прижалась к нему, разразившись рыданиями. «Он не добрался до выхода», — сказал Уотсон, поворачиваясь к друзьям. «Сет успокоит его душу», — еле слышно прошептал фармер. «Призрак мертв», произнес Борланд. «Тот, кого я считал своим врагом, мертв уже больше года. Кем бы он ни был, мне он не сделал ничего. А никакого лечебного артефакта у него нет и быть не может. Меченый сумел лишь отомстить за друга, убив контролера, и забрал его защитный комбинезон. Наверное, призрак был бы не против. Я не знаю. Я теперь уже никогда ничего не узнаю. Клинч подставил меня и замел все следы. Где он сложит голову, там и будет его дом», — так говорил Меченый. Он был прав. Литера продолжала рыдать все громче, всхлипывая у Борланда на плече. «И что нам делать?» — спросил Уотсон. Борланд взял Литеру за руку и повел ее к выходу, прочь от ужасного места. «Осталась всего одна возможность», — сказал он, перешагивая через порог. «К болотному доктору. Если кто-то и сумеет мне помочь, пока еще не слишком поздно, то только он». Сталкер говорил все яростнее, двигаясь к лестнице, ведущей к чистому небу. Трое друзей и один маленький полтергейст неотступно следовали за ним. Они вышли наружу, никого не встретив. Борланд понимал, что это только к лучшему, однако самолюбие требовало реванша и возможности тоже застать кого-нибудь врасплох. В ускоренном темпе он добрался до выхода из лаборатории, затем до озера Янтарь. Ладони соднили невыносимо, и даже нож сенатора, казалось, уже почти не помогал. Тем не менее, пальцы его слушались, хотя каждое движение приносило новую боль. «Где находится доктор?» — спросил Уотсон, стараясь не отставать от Борланда. «Видишь это болото?» — Борланд чуть сбавил шаг. «Обойдем его по краю и влезем в новую лужу. Час по бездорожью, и мы на месте». «В лужу это в каком смысле?» «Надеюсь, что исключительно в буквальном». Борланд обежал илистую зеленую тину по кругу, чувствуя сзади шаги команды и их тяжелое дыхание. Справа от него колыхались мутные воды того, что некогда было озером, получившим название из-за своей янтарной чистоты. Огромные комья сырой грязи повсюду лишь подтверждали, что пару суток назад прошел сильный дождь. Постепенно стал конденсироваться промозглый туман. «Вы со мной, друзья?» – спросил Бурланд. «С тобой», – ответила Литера. «Да», – сказал Уотсон. «Кали хранит тебя», – провозгласил Фармер. «И я тоже». Бурланд продолжал мчаться, иногда сверяя маршрут с компасом. Других ориентиров почти не осталось, за исключением собственной памяти. Туман уже сгустился настолько, что различить что-либо на расстоянии в десяток метров было проблематично. Детектор пискнул всего раз и умолк. Должно быть, неизвестная аномалия находилась где-то в стороне. «Не отставайте», – посоветовал Борланд, прыгая с одной кочки на другую. «Держитесь общего ритма. Если вы привыкли двигаться по собственному, то переходите на него, и я под вас подстроюсь». «Все в порядке», – успокоил Уотсон. «Мы люди привычные». «Посматривайте по сторонам», – продолжала Бурланд. «Не стреляйте, если не будет прямой угрозы. Я пока не могу стрелять сам, поэтому отвечаю за безопасный путь». Кто-то сзади передернул затвор оружия. Команда слушалась Бурланда без лишних слов. Бурланд продолжал дорогу, следя за местностью и выбирая достаточно твердые участки пути, чтобы они гарантированно пропустили четырех человек до того, как начнут тонуть в тине и рассыпаться под ногами. Иногда он думал о том, что в ходе последних двух дней в зоне появилась еще одна сплоченная команда из четырех человек. Любой проводник со старой гвардии, бродивший зону в прежние времена, похвалил бы его. Так и рождались сталкеры. Из парней и девушек, пришедших в зону, чтобы решить материальные и психологические проблемы, найти убежище или развеяться, выжить или просто провести время в острых ощущениях. «Ты впервые держишь оружие в руке», с удивлением чувствуя его тяжесть, вдыхая его непривычный запах, познавая цвет масляных и пороховых пятен на коже и щемящий зуд под ней. Смотришь в недоверчивые глаза торговца, ловишь настороженные взгляды конкурирующих бродяг, слушаешь неуверенные пожелания тех, кто собрался тоже уходить в рейд, и усталые, чуть насмешливые реплики тех, кто уже вернулся. Затем ты забрасываешь за спину рюкзак, все еще сетуя на то, что лекарства и патроны стоят так дорого. В последний раз задумываешься, не взять ли напарника, но не решаешься доверить чужому человеку свою спину. И ты идешь в дорогу, дальнюю настолько, насколько далеко простираются твои амбиции. Ты начинаешь жалеть о своем решении после первой же царапины, ножевого пореза, потрепавшей тебя аномалии, если оказался удачен настолько, чтобы выжить. И катаясь по земле от приступа боли или паники, ты все же находишь в себе силы, чтобы самостоятельно сделать первую перевязку, проклиная отправившего тебя на смерть заказчика. Дрожащими пальцами со сломанными ногтями подбираешь с земли рассыпанные патроны, аккуратно складывая их в отдельный мешочек. Срываешь с пояса гранату и выдергиваешь чеку с единственной мыслью, что ты только что урезал свой бюджет на стоимость одной гранаты. Тратишь потом и кровью заработанный артефакт на собственное спасение. А в душе лишь безмолвный вопль и самые светлые воспоминания о доме и первой любви. Затем, приползя в бар, ты снова слушаешь те же разговоры, анекдоты, игру на гитаре. Пьешь водку, закуриваешь сигарету. Смотришь на первые заработанные в зоне деньги. И до тебя начинает доходить, что торговцам было бы выгоднее бесплатно засыпать тебя лекарствами по самую шею и оттянуть карманы патронами. Но они этого не делают. И тебя посещает прозрение. Ты понимаешь, что они спасли тебе жизнь, не упаковав в герметичный бронебойный костюм и не вручив новейший ствол. Потому что этим не спасешься от зоны. спасает не костюм, не ствол и не отсутствие потенциально опасного напарника. Спасает лишь неистовое желание жить, которое рождается, когда ты валяешься в грязи с порванным рюкзаком, из которого выглядывают полторы аптечки, и с заедающим обрезом в окровавленных руках, когда на два ствола есть лишь три патрона. Понимаешь, что никакой шлем из авиационных материалов с пуленепробиваемым стеклом не защитит тебе так, как защищают пот и кровь, стекающие на глаза. И в тебе постепенно растет неведомое ранее ощущение тепла и уюта, сопровождаемое восторгом. Ты понимаешь, что это ощущение больше никуда не исчезнет, и никакие кошмары зоны не сумеют у тебя его отобрать. И ты снова идешь в рейд, но уже в компании малознакомого человека, который боится тебя не меньше, чем ты его. И вернувшись в бар, вы уже оба смеетесь, пьете и курите, обсуждая яркие моменты рейда и радуясь тому, что их вообще есть с кем обсудить. Чуть позже ты, наконец, зарабатываешь на более дорогое оборудование и оружие. Но теперь ты не вспоминаешь о том, с какой тоской в первый день смотрел на недоступные тебе новенькие винтовки, детекторы и комбинезоны. Ведь ты не просто в состоянии приобрести все это сейчас. Ты понимаешь, что заслужил эти вещи по праву, уже достоин пользоваться предметами, цель которых – спасти жизнь будущему владельцу. Теперь ты с чистой душой принимаешь их, уже осознавая, что они могут помочь тебе в выполнении работы, но не сделают ее за тебя. Ты отправляешься на более сложные задания, учишься терпеть боль, зарабатываешь репутацию, раскачиваешь маятник кармы в нужную сторону. И со временем все больше и больше понимаешь этот загадочный смех ветеранов. И в один прекрасный день ты видишь, что стал сталкером. Ты не можешь объяснить разницу, но ты ее понимаешь так, словно это единственная вещь в мире, которую имеет смысл понимать. Это уже не вызывает в тебе такого восторга, как в первые дни в зоне, когда ты не мог отличить настоящего сталкера от любого из тех парней, которые сами так себя называют. Ты стал сталкером. И принял это как должное, без лишних эмоций. Ветераны смотрят на тебя иначе, и ты отвечаешь им тем же, замечая в их глазах то же выражение, которое чувствуешь в себе, когда сам смотришь на них. Твои губы привыкают к новой, незнакомой улыбке, более красноречивой, чем все слова мира. Тогда ты выходишь из бара наружу и долго смотришь в небо, стараясь найти ответ в простой вопрос. Готов ли ты бросить вызов той, которая тебя воспитала? Готов ли сразиться с зоной? И ты понимаешь, ты сталкер. И начинаешь готовиться к по-настоящему долгому путешествию. «Борланд!» – позвал Уотсон, сжимая FN-2000. «Впереди какое-то движение!» «Да!» – подтвердил Борланд, встряхивая расслабленную кисть с ножом между пальцев. «Детектор показал?» «Нет!» – ответил Уотсон. «Я почувствовал сам!» «Твои чувства тебя не обманули! Несколько зомби, шагав 60!» «Ты видишь на радаре?» «Я не пользуюсь радаром, Уотсон. Ты понимаешь меня?» «Да, Борланд. Понимаю!» Первые зомби показались ровно через 60 шагов. Один из них лежал неподвижно на мокрой траве, второй неторопливо грыз его внутренности из распоротого живота. Услышав бег, мертвец повернулся и издал заторможенный звук. Что-то черное свисало с его открытой челюсти. Уотсон пристрелил его на месте. Затем второго, недоеденного, который после первого выстрела открыл глаза и начал подниматься. Борланд пробежал мимо трупов второго уровня, не останавливаясь. С обеих сторон послышались болотные всплески. Что-то, потревоженное выстрелами, поднималось на поверхность. Фармер с Уотсоном начали стрелять по лужам, и Борланд, положившись на их усмотрение, сконцентрировался на безопасном фарватере между бурлящими бочагами. «Это короткий путь к дому доктора!» – крикнул он, следя за дыханием. От этой точки 2 километра на северо-восток и 1 на север. Запомните, если я не смогу вас вести. Без тебя нет смысла, выпалил Уотсон, но все равно помечу на карте. Литера на бегу расстегнула боковой карман на молнии, извлекла пистолет и приготовила его к стрельбе. «Уотсон, пропусти меня!» — крикнула она. «Я слежу за фронтом!» Борланд немного пододвинулся, чтобы не загораживать Литере обзор. Девушка мчалась почти рядом с ним, держа пистолет обеими руками дулом вниз. Прямо на их пути рос гриб. Самый обыкновенный белый гриб, словно сошедший с обложки детской сказки. Когда Борланд приблизился к нему, шляпка гриба разделилась на 4 четверти, которые поползли в стороны. Из центра ножки высунулся зеленый бамбукообразный стебель, который повернулся и выстрелил в сталкеров пучком зеленой слизи. Литера первым выстрелом разбила летящий комок, вторым разнесла на части гриб. По поверхности тины прошли колебания, затихшие метра через два. Борланд обежал их стороной, Литера прискочила сверху. Еще несколько новых грибочков были благополучно разбиты меткими выстрелами. Слева из тумана вылетела какая-то фигура, истошно вопя. Борланд одним взмахом ножа подсек снорка прямо в полете и продолжил бег, даже не оборачиваясь. Две короткие автоматные очереди окончательно успокоили мутанта в противогазе. Снорков больше не было. Вместо них из тумана показались силуэты, напоминающие человеческие. Сталкер ускорил бег, прыгнул и приземлился обеими ногами на грудную клетку ближайшего зомби, сбив его наземь. Продолжая движение, он сделал кувырок и кинжалом пропорол колено второго, отчего мертвяк зашатался и упал. Оторвавшаяся нога осталась стоять вертикально в фиолетовой грязи. Третьего зомби скосило поле Литеры. Оживший покойник резко откинул голову назад, после чего расстался с ней окончательно. Оставалось еще десяток тварей, и с ними расправились Уотсон и Фармер. Бельгийские винтовки исправно выкашивали монстров. «А сейчас приготовьтесь бежать действительно быстро», — объявил Борланд, перескакивая через зомби, не успевшего полностью упасть. «Мы идем через аквапарк». Он не стал вдаваться в объяснения, надеясь, что его команда во время раннего серфинга в сталкерской сети получила нужные сведения про аквапарк. Выйдя на прямую тропу, Борланд припустил изо всех сил. Судя по участившемуся топоту сзади, его друзья определенно слышали про аквапарк. Через несколько секунд спринта послышался тихий клекот, переходящий в журчание воды. Борланд несся изо всех сил, не обращая внимания на все усиливающееся бульканье. Последовал нарастающий звук водопада. Апельсин обогнал сталкеров, обернулся, и на его морде возникло выражение страха. «Не оборачиваться!» — крикнул Борланд на едином выдохе. Никто и не думал оборачиваться. Все и так знали, что сейчас происходит сзади. За сталкерами несся огромный поток воды. Порождаемая неизвестно какими стихиями водяная стена высотой в 2 человеческих роста преследовала каждого, кто осмелился вступить в эти запретные земли. Аномалия по праву заслужила звание самой изощренной во всей зоне. Давя на психику похлеще пресса, аквапарк возникал на одном и том же месте северо-восточных болот, позволяя каждому желающему пересечь его территорию, после чего пускался в погоню. Водяная лавина преследовала сталкеров максимум несколько минут. Если ей удавалось сбить с ног несчастного, то одним человеком в зоне становилось меньше, а одним зомби-утопленником больше. Самым невероятным было то, что аквапарк не был радиоактивным и вообще ничем не напоминал аномалию. Кому посчастливилось спастись от него и добраться до лагеря ученых до нитки промокшим, то анализ капель жидкости с одежды показывал отсутствие какой-либо радиации. Аквапарк состоял из самой чистой, свежей, прохладной воды, к тому же вполне подходящая для питья. Приятный запах горного водопада полностью вытеснил болотную вонь. Борланд продолжал бежать, не чувствуя усталости. Помня о том, что он является единственным проводником команды, он не позволял себе даже задуматься об усталости. Только бег, сплошной, непрерывный, прямолинейный. «Время сворачивать!» — хрипло крикнул Уотсон. Он и остальные уже выбивались из сил, но им удалось оторваться от аквапарка. Борланд бросил взгляд на компас, свернул на север и возобновил бег. Затем стал постепенно замедляться и остановился. Все четверо схватились друг за друга, чтобы не упасть. Они смотрели, как водяная стена проносится сзади них, продолжая путешествие на северо-восток. Огромный пласт родниковой воды катился мимо сталкеров, донося до них брызги. Ветер слезал на кристально чистые капли, росившие ее губы. Уотсон нестройной походкой дошел до лавины, снял с пояса флягу и, сунув руку в жидкость, подождал, пока фляга наполнится. Борланд следил за ним, уперев руки в колени и тяжело дыша. Литера облокотилась о его спину. Ее волосы развивались на вызываемом аквапарковом ветру. Фармер бухнулся на кочку, восстанавливая силы. Апельсин купался. Уотсон вернулся с полной флягой свежей воды. «Ваше здоровье!» – сказал он и опорожнил четверть. Фляга прошлась по кругу. «Время идти дальше!» – сказал Борланд, выпрямившись. «Вперед!» Бег продолжился, но уже в обычном ритме. Мутанты почти не попадались, один новый снорк не в счет. Да и не стоил он на этот раз ни единого патрона, разве что двух взмахов ножа. «Еще 500 метров!» – доложил Борланд. «И мы на месте!» С этими словами он сбился с ритма и неестественно взмахнул руками. Литера решила, что он потерял равновесие, но Борланд споткнулся на ровном месте и упал. Литера и Отсон подняли его и застыли, увидев бледное лицо сталкера. «Что с тобой?» – закричала Литера. Борланд рванулся и высвободился из их рук. Схватившись за ключицу, он упал на колени. Мелкая дрожь стала бить его. Грудь и плечо пронзило сильной ноющей болью. Он попытался что-то сказать, но наружу вырвалось только хриплое фырканье. У отца набежал его, быстро осмотрел и чуть не подпрыгнул на месте. «Зараза!» – проорал он. «Только не сейчас!» Борланд упал на спину. Его лицо исказилось в мучительном спазме. Он не мог свободно вздохнуть. «Что? Что такое?» – прокричала Литера. «Сердечный приступ!» – ответил Уотсон, сбрасывая с себя рюкзак. «Следите за местностью!» Он быстро вытащил из рюкзака аптечку, запихнул его под голову Борланда. «Как? Что? Откуда приступ?» – в страхе произнесла Литера, опускаясь в грязь рядом с Борландом. «Откуда?» «Аномалия в крови!» предположил фармер, вводя стволом винтовки по сторонам. «Наверное». «О, дьявол!» – проскрежетал Уотсон, расстегивая комбинезон Борланда. «Эй, ты меня слышишь?» Борланд не отвечал. Его губы зашевелились, но было ли то попыткой что-то сказать или просто судорогой, Уотсон не разобрал из-за шума воды. «Литера!» – крикнул он. «Помоги!» Он встряхнул руки, положил ладонь левой на грудь Борланда, сверху накрыл ладонью правой. «Готово?» – спросил он. «Начинаем!» Резкими движениями Уотсон стал давить на сердце. «Раз, два, три, четыре, пять!» Литера прикоснулась губами к рту Борланда и наполнила его легкие живительным воздухом. Уотсон продолжил процедуру. «В этом долго?» – нервно спросил фармер, прислушиваясь к направлению движения водяного потока. «Оно меняет направление. Раз, два, три, четыре, что?» «Эта змея движется!» Фармер озирался по сторонам, пытаясь точно определить направление звука в тумане. Судя по слуховым ощущениям, аквапарк начал растекаться вокруг сталкеров по широкой окружности. Литера продолжила искусственное дыхание, и Борланд дернулся. «Есть!» – победоносно крикнул Уотсон, выбирая руки. «Вставай, сталкер!» «Подожди!» – закричала Литера на грани истерики. Ты не видишь, он еще не может. Не может, но должен, постановил фармер. Литерам, мне жаль, но нам нужно срочно размотать удочки. Аквапарк движется хаотично и подбирается к нам. Литера повернула голову, Уотсон заметил капли на ее лице, которые все еще не снесло ветром. И догадался, что это были вовсе не брызги воды. Девушка решительно поднялась. Подошла к Уотсону, взяла у него ФН. «Вы потащите его», — сказала она. «Уотсон, сделай с ним что-нибудь». Уотсон, сжав губы, кивнул. Расстегнул аптечку. Вытащил шприц с характерным бордовым наконечником. Снял колпак, приложил шприц к груди Борланда и надавил на поршень. Он едва успел выдернуть иглу, прежде чем Борланд подскочил на месте, судорожно вздохнул и заскреб пальцами по мокрой земле. «Все, все хорошо», — успокоил его Уотсон. «Инъекция адреналина в сердце. Лови ощущения!» Выхватив из-под головы сталкера рюкзак, он забросил его за плечи и подхватил Борланда за лямку на левом плече, специально приспособленную для переноски человека. Фармер схватился за правую. «Готовый?» — спросила Литера с автоматом в руках. «Тащите!» Она повернулась и быстро пошла дальше, иногда смахивая слезы. «Время!» — бормотал Борланд, отталкиваясь ногами от почвы, взбивая ямки болотной тины по мере того, как фармер и Уотсон волокли его за Литерой. «Мое время вышло!» «Кому сказано молчать?» — рявкнул фармер. «Снова по башке захотел?» «Смотри в небо!» — произнес Уотсон, стараясь сохранять равновесие. «Борланд, смотри в небо! Чувствуешь водопад? Запах водопада рядом!» Борланд только махал руками и хватал ртом воздух. Идти он был не в состоянии. «Где этот чертов доктор?» — прорычал фармер. «Уотсон, глянь на радар!» «Почти на месте!» — процедил Уотсон. «Терпение, мой друг!» Литера подняла ФН и выпустила длинную очередь. «Снова зомби!» — вскричала она. «Много!» Послышался громкий шум. Звук бегущей воды превратился в мистерию беснующегося водопада. Аквапарк кружился вокруг сталкеров, сжимая кольцо и заставляя всех оживших покойников двигаться к центру. Они медленно сближались в драных лохмотьях, в трупных пятнах с дикими или отсутствующими глазами. Литера расстреляла по ним весь магазин, и Уотсон предусмотрительно кинул ей новый. «Я не думал, что доживу до такого», — произнес фармер. «Никто из нас не думал», — ответил Уотсон с блеском в глазах. «Никто и не должен был». «Да», — глухо добавил фармер, — «мы везунчики». Литера в отчаянии повернулась к ним, и у всей троицы возникло определенное выражение во взгляде, знакомое только им троим. Раскрыв рот и намереваясь что-то сказать, Литера покачала головой и задвинула винтовку новый магазин. «Мы должны выбраться», — произнесла она, — «или погибнуть вместе». «Как обычно», — кивнул Уотсон, бросая Борланда на землю. Фармер тоже отпустил лямку, и Борланд тяжело упал на спину, учащенно дыша. Действие укола закончилось. Сталкер вновь был в беспамятстве. Парни встали спиной к спине, Литера присоединилась к ним. Все трое держали круг, охраняя друг друга и Борланда. «Пора отдать должок судьбе», — фармер стукнул по затвору винтовки. Уотсон наклонился и вытащил Вальтер из кобуры Борланда. «Да, пора», — согласился он. Литера взмахнула головой, убирая волосы, загораживающие ей обзор. «Спасибо вам», — сказала она. «Вы мои единственные и лучшие друзья, и других мне не нужно». «И тебе спасибо», — покорно вздохнул Уотсон. Все трое открыли стрельбу. Грохот водопада был перекрыт массированной атакой по десяткам ходячих мертвецов. Пули выбивали кровавые ошметки плоти с частями тел, которые отлетали назад и исчезали в поступающем водовороте. «Получите, твари!» — орал фармер, швырнув в ряды зомби, полученную от свободовцев гранату, и снова хватаясь за винтовку. Взрыв начисто смел левый фланг наступающих. Взрывная волна растворилась в водопаде. Уотсон молча стрелял из пистолета, последовательно отсекая ближайших мертвецов. Литера вела огонь с тихим придыханием. Ни одна пуля не прошла мимо. «Я вас уничтожу во славу Сета!» — гремел фармер, не жалея патронов на очереди. «Возвращайтесь туда, откуда пришли! Литера справа!» «Вижу», — спокойно сказала девушка, положив нового монстра. «Ну все», — сказал Уотсон, — «достаточно». Водоворот сузился до 15 метров в диаметре. Водяной вихрь цеплял тело зомби и разносил их на части, поглощая целиком. Скоро в круге не осталось ни одного мутанта. Сталкеры полностью промокли от сплошных брызг, стряхивали воду с ресниц, но не отводили взгляда. «Не так уж это и страшно», — хохотнул фармер. «Это сказка по сравнению с тем, что было раньше», — покачал головой Уотсон. «Свежая вода — это подарок». «Не надо о том, что было раньше», — попросила Литера, опуская винтовку и садясь на землю рядом с Борландом. «Как раньше, уже никогда не будет. К счастью». Она обхватила Борланда руками и положила голову ему на щеку. Стена воды начала медленно отступать. «Смотрите!» — выкрикнул фармер. «Оно уменьшается!» Литера подняла голову снова. Молодой сталкер был прав. Безумие словно покинуло стихию. Аквапарк постепенно расширял кольцо, все дальше удаляясь от команды. Стена начала уменьшаться в размере, дойдя до 3 метров, затем до 2. Наконец, с тихим бурлением она мягко растеклась по земле, подобно выжатому с небес облаку. Литера, Уотсон и фармер остались на местах, прислушиваясь к последнему журчанию и глядя, как болото поглощает остатки жидкости. Скоро наступила полная тишина. «Оно ушло», — сказал Уотсон. «Зона нас отпустила». «Да вы в самом деле везунчики», — весело произнес кто-то со стороны. Никто из команды даже не схватился за оружие, но все посмотрели на немолодого, закутанного в коричневый дождевик мужчину в галошах, вышедшего из тумана. В руке он держал пластмассовое ведро с какой-то плесенью, а за спиной мешок. Литеру охватило зноб. Она только сейчас поняла, как продрогла в ледяной воде. «Полагаю, вы ко мне», — предположил болотный доктор, ставя ведро на почку и спуская мешок со спины. «Зачем вы шли через аквапарк? Вы что, не знали, что он уже месяц как проснулся?» «Нет», — коротко ответил фармер и класнул зубами. «Доктор, здравствуйте», — произнес Уотсон, стараясь держать себя в руках. «Тут у нас пациент». Доктор подошел поближе и вытянул шею, чтобы рассмотреть лежащего на земле сталкера. Уголки его губ приподнялись. «Я не надеялся, что наступит день, когда сталкер Борланд заглянет ко мне на огонек при спокойных обстоятельствах», — усмехнулся он. «Впрочем, надо будет дать ему шанс. Тащите его за мной. Дом уже близко». Литера сидела на скамье, способной вместить несколько человек, закутавшись в жесткое одеяло. Ее онемевшие пальцы сжимали металлическую кружку с зеленым чаем, который она терпеть не могла, но все же прихлебывала большими глотками, чтобы согреться. Фармер и Уотсон сидели по обеим сторонам от нее, завернувшись в выданные доктором фуфайки. Все трое жадно ловили тепло отапливаемой прихожей. Не произнося ни слова, они оглядывали внутреннее убранство дома на болоте. Овальные ковры, сюрреалистические картины, бронзовую статуэтку дракона в пальто и предметы мебели, собранные словно в соответствии с некой безумной эстетикой. Дверь, ведущая в соседнюю комнату, распахнулась. Доктор вышел, на ходу стаскивая с себя резиновые перчатки и выбрасывая их в мусорку. «Любопытный случай», – произнес он с лукавым выражением. «Пациент пусть отдыхает. На первый взгляд обычный сердечный приступ. Но на второй… Я так понимаю, Борланда прихватило, когда вы почти добрались до дома, верно?» Все трое кивнули с волнением, глядя на доктора. Болотный целитель отставил стул, стоящий возле кресла. Уселся на него и почесал бороду. «А теперь, ребятки, расскажите, что с ним случилось», – потребовал он. Говорил Уотсон. Литера и Фармер не перебивали его и не пытались дополнить его рассказ. Сталкер рассказал все, что случилось с Борландом, от начала до конца. «Вот значит как», – покачал головой доктор. «Действительно, меня несколько удивила процедура забора его крови. Я многое повидал, но пробирка с кровью, которая разлетается в руках, дает весьма любопытную пищу для раздумий». «Что-то можно сделать?» – спросила Литера с болью в голосе. Доктор пожал плечами. «Может и можно», – ответил он. «Наверняка можно. Поэкспериментировать, проколоться разными вытяжками, сходить к монолиту наконец и попросить выздоровления, я не знаю». Литера поднялась, позволив одеялу соскользнуть, подбежала к окну и остановилась там, глядя наружу. Ее плечи сотрясались, послышались всхлипывания. Доктор повернулся к Уотсону. «Кто оказал Борланду первую помощь?» – спросил он, меняя тему. «Я». Сталкер слегка поднял большой палец. «Хорошо сработано», – похвалил его доктор. «Где научился?» «Я немного врач», – ответил Уотсон. «Как и, собственно, и положено при моей кличке». «Расскажи о симптомах», – попросил врачеватель зоны. «Как прогрессировало заражение нашего друга?» «Не было никаких симптомов», – устало объяснил Уотсон. «Он влетел в аномалию и вплоть до последнего часа чувствовал себя хорошо». «Ах, вот значит как», – поднял брови доктор. «Это проясняет дело». Фармер прокашлялся. «Есть какие-нибудь зацепки?» – скромно спросил он. Доктор скрестил руки на груди и глубоко вздохнул. «Учитывая весь мой опыт изучения зоны», – начал он, «исследования сталкеров, аномалий, артефактов, могу с большей или меньшей уверенностью утверждать, что проблема Борланда вызвана чьей-то злой волей». «То есть проклятие?» – уточнил Уотсон. «Ну, не совсем», – усмехнулся доктор. «Ну, что-то кое-что более прозаичное. Скажу сразу, артефакт. Борланда облучили артефактом». «Он попал в аномалию», – сказала Литера, глядя в окно. «Я сама видела». «В аномалию, верно», – согласился доктор. «Но аномалия откуда там появилась?» «Аномалия была лишь способом заражения крови». «Но вот что ее вызвало, эту аномалию, другой вопрос. Точнее говоря, кто и с помощью чего?» «Вы хотите сказать, — начал Уотсон, — что Борланда облучили аномалией при помощи артефакта?» «Ребята, позвольте», — сказал доктор, разводя руками. «Так для этого вывода даже не нужно разбираться в медицине. Достаточно элементарных познаний в логике». «Вам известны такие артефакты?» – спросил Фармер. «Нет», – ответил доктор, задумавшись. «Определенно неизвестны. Но я знаю, что они существуют». «Почему?» «Потому что я до этого слышал о двух случаях заражения, направленной воронкой». «Исследования тел жертв ни к чему не привели. Однако у меня было время хорошенько поразмыслить над феноменом. К сожалению, я не сумел найти какой-либо путь к панацее». «Доктор», произнесла Литера, совсем блекла. «А поможет ли ему переливание крови?» «Девочка моя», – начал было доктор, но Литера его перебила. «Полная замена крови. И сердца, пусть даже на женское». Долгое время никто не прорывал паузу. Болотный доктор решительно поднял подбородок, посмотрел в потолок и покивал собственным мыслям. «Это не поможет», – ответил он. «И я все равно не стал бы этого делать, Литера. Мои услуги условно платные. Это значит, что каждый платит за помощь столько, сколько пожелает. Но то, что ты предлагаешь, имеет слишком высокую цену, которую никто не сумеет оплатить». Он встал, подошел к кухонной плите и снова включил чайник. «Да, дела», – потер переносицу Фармер. «И что, по-вашему, случится с Борландом?» – спросил Уотсон. «Раз он здесь, под вашей опекой, то он будет жить?» «Без более точной информации я могу выступать разве что в роли наблюдателя», – возразил доктор, выбирая себе чашку. «Сердце вашего друга снова бьется, но никто не знает, сколько это продлится. Приступы будут случаться снова, пока один из них не станет роковым. Он может умереть в любой момент. А на сегодняшнем уровне развития медицины, даже здешней, способа лечения для Борланда не существует. И если откровенно говорить, в таких случаях я обычно применяю усыпление. Видите ли, для поддержания жизни Борланда в данный момент используется немало моих особо ценных ресурсов, которые могли бы гарантированно спасти жизнь другим людям. Я делаю это только потому, что Борланд сейчас представляет собой уникальный образец для медицинских исследований. Прошу меня извинить за жестокие слова». Доктор повернулся к Литере с заварочным чайником в руках. «Еще чаю?» – любезно предложил он. Литера продолжала смотреть в окно. Ее ногти тихо царапали стекло, оставляя на нем еле видимые борозды. Она ничего не видела и не слышала. Ее губы беззвучно шептали одно и то же. «Помогите ему, пожалуйста, помогите!» Над домом, возле печной трубы, задумчиво висел апельсин. Улавливаемые им волны чьих-то мыслей внизу были настолько мощными, что он даже перестал складывать куски черепицы в известный ему одному узор и прислушался. Борланд медленно открыл глаза. Не воспринимая, где он находится и зачем, он чувствовал лишь тупую боль в области сердца, которая уже начинала стихать, и какое-то непонятное жужжание. Что-то мягкое покоилось на его груди, согревая и приятно вибрируя. Сталкер несколько раз моргнул, и картинка обрела четкие очертания. На его груди возлежал серо-коричневый пушистый кот. Борланд долго глядел в его равнодушные зеленые глаза, словно ожидал, что кот представится и объяснит, как он попал в зону. Но тот лишь лежал и урчал, растопырив уши. Попробовав пошевелить руками, Борланд поднес их к лицу и внимательно рассмотрел. Кто-то не только сменил ему повязку, наложив другую, более профессиональную, но и, судя по запаху медикаментов, обработал ладони должным образом. Сталкер удивился тому, что все еще способен шевелить пальцами. Когда он попробовал погладить кота, тот с удовольствием зевнул и свернулся в клубочек, после чего замурлыкал еще громче. Следующей вещью, о которой вспомнил сталкер, был нож. Борланд попытался сесть, удерживая при этом кота, с которым не хотел расставаться, и понял, что переоценил свои силы. Мощный импульс боли пронзил его подобно электрическому току, и Борланд снова лег, предварительно убедившись, что кинжал сенатора надежно укрыт в горизонтальных ножнах на поясе. Только сейчас он заметил, что находился на белом столе, напоминающем операционный. Ожидая, пока боль утихнет, он оглядывал комнату со своего места. Конечно, дом доктора. Он уже был здесь раньше. На столе, рядом с головой сталкера, покоился спиралевидный объект, напоминающий маленькую змейку. От него шло слабое излучение, как от старого кинескопа. Борланд распознал один из артефактов доктора, который уже видел пару лет назад, да так и не удосужился рассмотреть поближе. Теперь этот особо ценный ресурс из арсенала болотного целителя старательно поддерживал нормальное функционирование организма самого Борланда. Сталкер пытался понять, живое ли это создание или нет, и в конце концов, не придя ни к какому выводу, бросил это дело. Он лежал тихо, не вызывая шума, зная, что доктор сам подойдет к нему, когда сочтет нужным. Знал он и то, что его друзья сейчас за дверью, беседуют с доктором о нем. Почесывая кота за ухом, Борланд думал, что, вероятно, Во всем мире никто сейчас не беспокоится за его участь так, как трое малознакомых людей, неизвестно зачем вызвавшиеся ему помогать. Вспоминал все, что случилось с ним с момента аварии. Собирал воедино все части головоломки. Анубис, Геворг, Тигран, Ровер, Клинч и Литера. Самой загадочной частью была Литера. Загадочной и непостижимой. Борланд не заметил, когда начался этот шум за противоположной стеной. Он отвлекся от мысли только тогда, когда стоявшая в углу печка стала издавать посторонние звуки, напоминающие уханье. По стене пробежали тонкие трещины. На пол стала оседать известковая пыль. Задвижка дымохода зашаталась и вылетела, упав на ковер. Кот дернулся в руках Борланда, настороженно подняв хвост. Немного попрыгала крышка духовки. Затем, придя к выводу, что таким образом из печки не выбраться, таинственный гость выбил обе круглые плиты, закрывавшие дровяной отсек сверху. Полтергейст застыл перед Борландом. Он вернулся к своему первозданному облику. Мерцающая энергетическая сфера с множеством мелких шарообразных комочков, летающих вокруг него по разным орбитам. Кот прыгнул на него, пролетел насквозь и шлепнулся на ковер. Перекувырнувшись, он деловито побрел в угол, где и начал чесать ухо, словно ничего не произошло. Борланд снова попытался подняться, глядя на подлетающего полтергейста, медленно расплывавшегося в нечто, напоминающее гондолу дирижабля. «Чего ты хочешь?» – спросил он, невольно отстраняясь на край стола. «Ты что задумал?» Апельсин подобрался к его ногам и окутал их своей массой. Борланд почувствовал давление и от неожиданности снова упал на стол, сбросив вниз артефакт. Полтергейст обволакивал его с ног до головы, утягиваясь в длину человеческого тела. Он уже мерцал не только искрами, но и небольшими молниями. Его оранжевый оттенок менял яркость, вспыхивая и снова угасая. Борланд почувствовал приступ паники. Его сердце быстро забилось, еще сильнее напугав сталкера. Он попытался высвободиться, но части тела, оказавшиеся внутри полтергейста, уже не слушались его приказов. Борланд почувствовал сильное тепло. Его пульс участился, голова начала кружиться, и перед глазами поплыли концентрические пятна. Борланд почувствовал сильное тепло. Его пульс участился, голова начала кружиться, и перед глазами поплыли. Борланд почувствовал сильное тепло. Его пульс участился, голова начала кружиться, и перед глазами поплыли концентрические пятна. «Перестань!» – прокашлялся он. «Апельсин, перестань! Чего ты?» Он не договорил. Полтергейст добрался до его живота, перехватив дыхание. Борланд попытался оттолкнуть его, и руки оказались поглощенными наступающим сгустком энергии. Скривившись, сталкер дернулся в последний раз, перед тем, как оказался плотно сдавлен мерцающим коконом. Борланд закрыл глаза и понял, что не может дышать. Апельсин прогревал его серией мощных источников тепла, облетающих тело по сложной траектории. Скоро на них откликнулось сердце, прогоняющее кровь синхронно с командами полтергейста и начавшее стучать, как молот. Кончики пальцев сталкера страшно зудели, волосы встали дыбом, а зубы невыносимо сводило от холода. Борланд провалился во тьму, быстро разогнанную мириадами белых звезд, рассыпавшихся на множество окружающих мотыльков. Капитан подогнал ему лаборджини Ревентон, бросил ключи, поднял два больших пальца и ободряюще подмигнул. Со стороны пассажирского кресла вылезла Литера, которая изящно уселась на капот, разметав волосы по лобовому стеклу. И смеялась, звонко, громко, нежно, ласково. Кто-то похлопал его по плечу. Борланд обернулся и увидел, как технарь показывает ему перевернутую флягу, из которой льется горячий шоколад. «Я не смогу научить тебя этому», — говорит инструктор, показывая на литеру. «Эту битву ты должен выиграть с первого раза». Черный вертолет подлетает со стороны, опускается, и из него выходит сенатор. Он протягивает нож и говорит: «Всего один удар, мой друг. Ты поймешь, когда наступит время. Один удар». И сенатор сгоряет в охватившем его адском пламени. «Меня не интересует зона», — произносит сидящий в стороне Марк, стучащий себя по лбу. «Мне нужна только Полина». Все новые и новые люди появляются со всех сторон, но Борланд их уже не слышит. Все перекрывает чистый смех литеры. Комната поплыла перед сталкером. Борланд свалился со стола и упал на четвереньки, после чего начал кашлять. За ним сполз темный плед, которым был покрыт стол. Кое-как поднявшись на ноги, Борланд подождал, пока дыхание восстановится. Кот подозрительно смотрел на него со своего угла. Борланд перевел дух, прислушиваясь к ощущениям. Что-то было не так. Или, наоборот, все так. Он мотнул головой, расправляя шею. Сжал руку, посмотрел на налитый кровью кулак. Развязал бинт. Ладонь была чистая. Естественного телесного цвета, без единого пореза. Борланд в смятении оглядел операционную. Обнаружил маленькую мойку в углу стола, в которой лежали осколки стекла, явно разбившиеся пробирки, и использованные иглы. Подскочив к шкафчику, Борланд открыл его, перебрал различные медикаменты и нашел то, что ему было нужно. Маленькое лезвие в герметичной упаковке. Усевшись на стол, сталкер долго не мог собраться с духом. Затем он одним движением всадил кончик лезвия в безымянный палец левой руки. Глядя на окровавленный металл в свете лампы, Борланд ждал наступления момента ликования и какой-то безмятежности. Затем понял, чего ему для этого не хватает. Нужно, чтобы о его изменениях узнала литера. Он не удивился, что дверь распахнулась именно в этот момент. Сталкер опустил лезвие на стол, глядя в изумленные глаза вошедшей девушки, казавшиеся от этого еще больше. Фармер и Уотсон стояли за ее спиной, храня напускную серьезность. Болотный доктор как-то поместился в проеме, удерживая дверь открытой. Борланд показал им обе кисти рук. «Я исцелился», — сказал он. «Апельсин вылечил меня полностью». Литера подошла к нему, и он заключил ее в объятия. «Чего только не увидишь в моем доме», — засмеялся доктор. «Что за апельсин?» Полтергейст нашелся в духовке. Фармер и Уотсон перебирали и чистили снаряжение в прихожей, готовясь к выходу в любой момент. Борланд сидел у кухонного стола, постукивая пальцами по скатерти и время от времени отвечая на вопросы доктора, в деталях расписывающего пользу для развития медицины, которую мог бы оказать Борланд, согласись он навсегда поселиться у доктора и предоставить свое тело для опытов. Сталгер отвечал уклончиво, в глубине души понимая, что доктор тоже всего лишь подначивает его. Борланд видел только сидящую рядом литеру. Он понимал, что так и запомнит ее. Свободную от грязного комбинезона, в рваном махровом халате доктора, с причудливо переплетенными ногами, с грустной улыбкой, помешивающую зеленый чай, уже не вызывающий такого отталкивания. С уставшим и бледным лицом, которое она старалась спрятать волосами и подпирающей голову рукой, поставленной на столешницу для упора. Борланду очень хотелось прижать ее к себе и не отпускать, и он видел, что ей хочется того же. И все же кое-что останавливало сталкера. Это была неожиданно вернувшаяся застенчивость, окрашивающая его и без того светлые чувства в яркие тона. Он не хотел торопить события, разбавлять их чем бы то ни было большим. Не хотел, чтобы эта тонкая нить между ним и литерой обрастала посторонними волокнами. Поэтому он просто сидел и смотрел, радуясь тому, что хохочущий на разные темы доктор в этот момент был рядом, создавая нужную атмосферу тепла и уюта. Если во всей зоне и был человек, в присутствии которого Борланд хотел бы рассматривать литеру, то это определенно был доктор. «Я только не совсем понимаю, что произошло», – признался Борланд, когда речь зашла о полтергейсте, жующем найденные у доктора конфеты. «Он просто вылез из трубы и вылечил меня. Все это время он был в состоянии это сделать, а никто из нас и подумать не мог». «Но в мире полно проблем, которые можно разрешить, просто подумав о них», – уточнил доктор. «Надо бы почаще это делать». Борланд снова забарабанил пальцами по столу. «А вы знаете, откуда берутся полтергейсты?» – спросил он. Доктор налил себе еще чаю. «О, это целая история», – улыбнулся он. «Слышал легенду о тайне полтергейста?» «Нет», – покачал головой Борланд. Литера положила ухо на ладонь, глядя, как целитель садится на свое место, помешивая чай ложкой. Говорят, что полтергейсты – это души погибших сталкеров. Они рождаются, когда плачет зона. Если умирает сталкер, которого зона любила и оберегала, то она начинает скорбеть по нему и оплакивать. И тогда душа умершего выходит из его тела вместе с воспоминаниями и духовной сущностью, преобразуясь в энергию. Она вынуждена вечно скитаться по зоне, продолжая свой путь, которому, вероятно, не суждено быть завершенным. «Грустная история», – произнесла Литера. «Да как посмотреть?» – пожал плечами доктор. «Как видите, апельсин приносит немало пользы». «Все равно грустная», – продолжала Литера. «Я надеюсь, что апельсин находится в своем обычном состоянии». «Девочка, ты уверена, что для человека его текущее состояние тоже обычное?» Литера ничего не ответила. Борланд почесал нос. «Возможно, в этом что-то есть», – предположил он. «А откуда вы взяли эту легенду, доктор? И почему решили, что я мог о ней слышать?» Умные глаза уставились на него острым взглядом. «Потому что ее рассказал мне сенатор». Борланд перестал стучать по столу. «Это были слова сенатора?» – спросил он. «Не просто слова», – ответил доктор. «И не просто легенда. Это был прямой ответ на мой вопрос о том, откуда берутся полтергейсты». «Интересно», – произнес Борланд. Он извлек кинжал из ножен. «Говоря о сенаторе», – начал он, – «я хотел кое-что спросить, доктор. Вы, насколько я знаю, тот самый человек, который снабдил его ножами. Один из ножей остался у меня. Прошу вас, взгляните и скажите, чем он может быть интересен». Доктор принял клинок, покрутил его в руках и внезапно нахмурился. «Я не имею никакого отношения к нему», – сказал он. «Как так? Сенатор утверждал, что именно вы дали ему набор холодного оружия». «Да, так и было», – признал доктор. «Но только не этот нож. Если быть точным, это личный нож сенатора, с которым он вышел из монолита». С этими словами доктор вернул искривленный кинжал оторопевшему Борланду. «Собственно, нож сенатора», – выговорил он, рассматривая сверкающее лезвие. «Из монолита». «Да, именно так», – кивнул доктор. «Сенатор заказал мне набор холодного оружия, за которым потом зашел отдельно. Было это года 3-4 назад. Он утверждал, что его личный нож хорошо себя чувствует в окружении себе подобных. Я все еще не совсем понимаю, что он имел в виду, но сомневаться в словах сенатора не приходится». «Это точно», – согласился Борланд, завороженно глядя на нож. Подняв голову, он о чем-то задумался и спросил. «Почему сенатор отдал его мне?» Доктор медленно вытер губы салфеткой. «Сенатор умер?» – спросил он. Борланд кивнул. «А он ничего не делает просто так», – произнес доктор. «Даже не умирает». Лития рассмотрела то на нож, то на Борланда. «Он дал мне его, когда я пошел мстить за павшего друга», – медленно говорил Борланд. «У него было множество металла, но он дал мне именно свой, родной, единственный кинжал. Зачем?» «Значит, в тот момент он передал его тебе навсегда», – сказал доктор. «Я не знаю зачем, но полагаю, тебе обязательно выпадет случай это выяснить». Борланд не нашел, что сказать, и снова спрятал нож. В соседней комнате послышался истошный визг. «Что это?» – спросил он, чуть не подскочив. «Это изоморф с апельсином в теннис играют», – спокойно ответил доктор. «Кто-кто играет?» Доктор неопределенно махнул рукой и снова взял чашку со стола. «Неважно», – сказал он. «А почему такой шум?» – спросила Литера. «Ну, наверное, кто-то начал проигрывать». Грохот прекратился. Только было усевшийся спокойно Борланд снова ощутил прикосновение. Сталкер наклонился и увидел кота, трущегося о его ногу. «Замечательный у вас друг поселился, доктор», – похвалил Борланд. «Откуда взяли?» «Ну так, местный», – небрежно ответил доктор. «А так как местный?» «Кот Шептуна». Литера не поняла, почему Борланд так изменился в лице и схватил кота. «Кот Шептуна? Да вы что, неужели это Маркус?» «Он самый», – усмехнулся доктор. Кот нахальным взглядом смотрел на Борланда, который поднял его над головой, рассматривая со всех сторон. «Что за Маркус?» – спросила Литера. «Был когда-то сталкер по имени Шептун», – объяснил доктор. «Лучший боец Набата, самого первого клана Зоны. Он всегда таскал с собой кота. Говорил, что это помогало ему выживать в Зоне. Правда это или нет, никто не знает, но факт, Шептуна давно нет, а этот зверек прожил в Зоне больше 5 лет». Борланд показал Литере кота. Девушка улыбнулась Маркусу, как маленькому ребенку. Кот опять начал зевать. Борланд опустил его, и Маркус, встряхнувшись, побрел прочь. «Не думал, что удастся увидеть Маркуса», – довольно признался Борланд, провожая взглядом кота, бодро задравшего пушистый хвост. «Да еще в таком хорошем состоянии. Это же живая легенда». После его реплики стояло долгое молчание. «Спасибо вам, доктор, за помощь», – сказала Литера. «За какую помощь?» – удивился доктор. «За всю». «И за чудесный открытый халатик», – добавил Борланд. Литера заулыбалась. «Да вы что?» – спросил доктор. «Уходить собирались? Не-не, и слышать не хочу. Вы остаетесь у меня ночевать. Я требую, как хозяин и как врач. Борланд, тебе не помешает присмотр хотя бы до утра. Ну, чтобы убедиться, что ты действительно здоров. Да и выспаться вам надо. Кроме того, апельсин наверняка улетит вместе с вами, а я бы хотел получше его изучить». «Доктор», – начал было Борланд, но понял, что в самом деле не может найти ни одной причины ввязываться в новую драку прямо сейчас. Литера старательно избегала его взгляда. «Доктор, у вас маловато кроватей», – сказал Борланд. «Чепуха, они же все двуспальные». «Ну, тогда решено», – согласился Борланд. «Я сплю с Маркусом, Литера с апельсином, Фармер и Отсон на посту постоят. Хорошо?» «Разберетесь», – сказал доктор, вставая. «Главное, чувствуйте себя как дома. Ваша комната прямо за моей спиной». Борланд встал и протянул руку Литере, которую девушка взяла, немного поколебавшись. Сталкер поднял ее и сжал ее тонкие пальцы в своих. Но что-то отвлекло его. Снаружи раздавался тихий рокот. «Доктор, вы кого-то ждете?» – спросил Борланд. «Я бы обязательно об этом предупредил». «Что?» – спросила Литера. «Что случилось?» Борланд, закусив губу, высвободил руку, быстро подошел к окну и откинул занавеску. «Фармер!» – закричал он на весь дом, переполошив Маркуса. «Что там?» – спросила Литера, держа за плечи Борланда. И застыла в ужасе. За окном, на фоне яркого заката, висел небесный хищник, «Черная акула», вертолет коалиционных сил и личный транспорт Клинча К-54.